Глава 34. Межпланетный шахматный конгресс. Chapter 34. Interplanetary Chess Congress. С утра по Васюкам ходил высокий. Since morning across Vasyuki went high. Худой старик в золотом пенсне и в коротких. The thin old man in gold eyeglasses and in short. Очень грязных. Very dirty. Испачканных красками сапогах. The boots soiled by paints. Он налепливал на стены рукописные афиши. It налепливал. On walls handwritten posters. 22 июня 1927 года. On June 22, 1927. В помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему. In Cartoonistic Club lecture on a subject will take place. Плодотворная дебютная идея. Fruitful debut idea. И. And. Сеанс одновременной игры в шахматы. Simultaneous chess game. На 160 досках. On 160 boards. Гроссмейстера, старший мастер, О. Grandmaster, the senior master, Lake. Бандеров все приходят со своими досками. Bandervs come with the boards. Плата за игру, 50 копейка. Payment for game, 50 копейка. Плата за вход, 20 копейка. Entrance fee, 20 копейка. Начало ровно в 6 час. The beginning exactly in 6 hours. Вечер администрация К. Evening is administration to. Михельсон. Mitchelson. Сам гроссмейстер тоже не терял времени. The grandmaster too did not lose time. Заарендовав клуб за 3 рубля. Having rented club for 3 rubles. Он перебросился в шах-секцию. It was thrown in a шах-секция. Которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством. Which for some reason was located in a corridor of management with a konnozavodstvo. В шах-секции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в Пантелеевском издании. In a shakh-sekcija the one-eyed person sat and read Spilgagen's novel in the Pantelievsky edition. Гроссмейстер О. Grandmaster of the lake. Бендер. Заявил Остап. Бендери. Остап declared. Присаживаясь на стол. Sitting down on a table. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. I arrange at you a session of simultaneous game. Единственный глаз Васюкинского шахматиста раскрылся до пределов. The unique eye of the Vasyukinsky chess player revealed to limits. Дозволенных природой. Permitted by the nature. Сию минуточку. This minute. Товарищ гроссмейстер. Крикнул одноглазый. Companion grandmaster. The one-eyed shouted. Присядьте. Sit down. Пожалуйста. Please. Я сейчас. I now. И одноглазый убежал. And one-eyed escaped. Остап осмотрел помещение шахматной секции. Остап examined a room of chess section. На стенах висели фотографии беговых лошадей. On walls photos of running horses hung. А на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком «Достижения Васюкинской шах-секции за 1925 год». And on a table the dusty account book with heading lay Achievements of the Vasyukinsky Shakhsektsiya for 1925. Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. The one-eyed returned with dozen of citizens of different age. Все они по очереди подходили знакомиться. All of them in turn approached to get acquainted. Называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. Called surnames and respectfully reaped a hand of the grandmaster. Проездом в Казань. Journey to Kazan. Говорил Остап отрывисто. Остап abruptly spoke. Да. Yes. Да. Yes. Сеанс сегодня вечером. Session tonight. Приходите. Come. А сейчас. And now. Простите. Forgive. Не в форме. Устал после Карлсбадского турнира. Not in shape. Was tired after Carlsbad tournament. Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Васюкинские chess players listened to Остап with filial love. Остапа понесло. Остап incurred. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. He felt inflow of new forces and chess ideas. Вы не поверите. You will not believe. Говорил он. He spoke. Как далеко двинулась шахматная мысль. As the chess thought far moved. Вы знаете. You know. Ласкер дошел до пошлых вещей. Ласкер reached trite things. С ним стало невозможно играть. With it became impossible to play. Он обкуривает своих противников сигарами. It smokes the opponent's cigars. И нарочно курят дешевые. And purposely smokes cheap. чтобы дым противнее был. That the smoke of baking sheets was. Шахматный мир в беспокойстве. The chess world in concern. Гроссмейстер перешел на местные темы. The grandmaster passed to local subjects. Почему в провинции нет никакой игромысли? Например, why in the province there is no game of thought? For example, вот ваша шах-секция. Here your шах-секция. Так она и называется, шах-секция. So it also is called шах-секция. Скучно. Boringly. Девушки, почему бы вам? Girls. Why to you? В самом деле. Really. Не назвать ее как-нибудь красиво. Not it to call somehow beautiful. Истинно по-шахматному. Truly in a chess way. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. It would involve allied weight in section. Назвали бы. Would call. Например. For example. Вашу секцию. Шахматный клуб четырех коней. Your section. Chess club of four horses. Или красный эндшпиль. Or a red end game. Или потеря качества при выигрыше темпа. Or quality loss at a speed prize. Хорошо было бы. Звучно. It would be good. Loudly. Идея имела успех. The idea was a success. И в самом деле. And really? Сказали Васюкинцы. Васюкинец told. Почему бы не переименовать нашу секцию в клуб четырех коней? Why not to rename our section into club of four horses? Так как бюро шах секции было тут же. As the bureau of a shack section was right there. Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание. Остап organized minute meeting under the honorable presidency. На котором секцию единогласно переименовали в шах-клуб четырех коней. On which section unanimously renamed into shack club of four horses. Гроссмейстер собственноручно. Grandmaster with own hand. Пользуясь уроками Скрябина. Using lessons of Scriabin. Художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью. Artly executed on a cardboard leaf a sign with four horses and the corresponding inscription. Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках. This important action promised blossoming of chess thought in Васюки. Шахматы, говорил Остап. Chess, Остап spoke. Знаете ли вы? Whether you know. Что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру. What is chess? They move forward not only culture. Но и экономику. Знаете ли вы? But also economy. Whether you know. Что ваш шах-клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки. What yours shack club of four horses at the correct statement of business can absolutely change the city of Васюки. Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Остап since yesterday still ate nothing. Поэтому красноречие его было необыкновенно. Therefore his eloquence was unusual. Да, кричал он. Yes, he shouted. Шахматы обогащают страну, если вы согласитесь на мой проект. Chess enriches the country. If you agree on my project. То спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Что вы раньше слышали о городе Земеринге? Ничего. А теперь этот городишко богат и знаменит только потому? That you will go down from the city on pier on marble ladders. Васюки becomes the center of 10 provinces. What did you hear about the city of Zemerinj earlier? Anything. And now this the small town is rich and well known only therefore. Что там был организован международный турнир? That the international tournament there was organized. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир. Therefore I speak, in Васюки it is necessary to arrange the international chess tournament. Как? Закричали все. How? Cried all. Вполне реальная вещь. Quite real thing. Ответил гроссмейстер. The grandmaster answered. Мои личные связи и ваша самодеятельность. Вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. My personal contact and your amateur performance. Here all necessary and sufficient for the organization of the international васюкинский tournament. Подумайте над тем. Think over that. Как красиво будет звучать международный васюкинский турнир 1927 года. As it will be beautiful to sound, International Васюкинский Tournament of 1927. Приезд Хозе Рауля Капабланки. Arrival of Хозе Рауль Капабланки. Эммануила Ласкера. Эммана Ласкер, Алехина, Эйлкин, Немцовича, Немцович, Рети, Рати, Рубинштейна, Рубинштейн, Марце, Марце, Тараша, Тараша, Видмар и доктора Григорьева обеспечен. Видмар and Dr. Grigoriev is provided. Кроме того, besides, обеспечено и мое участие. My participation is provided also. Но деньги, застонали васюкинцы. But money, Vasi Ukanets moaned. Им же всем нужно деньги платить. Много тысяч денег, где же их взять? They need to pay in all money. It is a lot of thousand money. Where them to take? Все учтено могучим ураганом. Everything is considered by mighty hurricane. Сказал О. The island told. Бендер. Бендери. Деньги дадут сборы. Money will give collecting. Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы. Who at us will pay such a fantastic sum? Васюкинцы. Какие там васюкинцы? Васюкинцы денег платить не будут. What their Васюкинцы? Васюкинцы of money will not pay. Они будут их получить. Это же все чрезвычайно просто. They will receive them. Same everything is extremely simple. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. After all, on tournament with participation of such greatest Weltmeister fans of chess of the whole world will gather. Сотни тысяч людей. Hundred thousands people. Богато обеспеченных людей. Richly provided people. Будут стремиться в Васюке. Will aspire to Васюке. Во-первых. First. Речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. River transport of such number of passengers cannot lift. Следовательно, therefore, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюке. NKPS Moscow-Vasyuki will construct a railway main line. Это раз. It is time. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Two. It is hotels and skyscrapers for placement of guests. Три. Поднятие сельского хозяйства в радиусе на 1000 километров. Гостей нужно снабжать, овощи. Rub, an agriculture raising in radius on 1000 kilometers. It is necessary to supply guests, vegetables. Фрукты. Fruit. Икра. Caviar. Шоколадные конфеты. Chocolates. Дворец. Palace. В котором будет происходить турнир. In which there will be a tournament. 4. 4. 5. Постройка гаражей для гостевого автотранспорта. 5. Construction of garages for guest motor transport. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. For transfer to the whole world of sensational results of tournament it is necessary to construct superpower radio station. Это, в-шестых. It. Sixthly. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюке. Now rather railway main line Moscow-Vasyuki. Несомненно. Undoubtedly. Таковая не будет обладать такой пропускной способностью. That will not possess such capacity. Чтобы перевести в Васюке всех желающих. To transport to Vasyuki all wishing. Отсюда вытекает аэропорт Большие Васюки. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света. From here the airport Big Vasyuki, regular departure of post planes and dirigible balloons in all doomsday follows. Включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Including Los Angeles and Melbourne. Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Dazzling prospects were developed before Васюкински fans. Пределы комнаты расширились. Limits of a room extended. Гнилые стены конно-заводского гнезда рухнули. Rotten walls of a Konozavodsky nest failed. И вместо них в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. And instead of them in the blue sky the glass 33-этажный palace of chess thought left. В каждом его зале. In each its hall. В каждой комнате и даже в проносящихся пули лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках. In each room and even in lifts carrying by a bullet thoughtful people sat and played chess on the boards inlaid with malachite. Мраморные лестницы не спадали в синюю Волгу. Marble ladders fell to dark blue Volga. На реке стояли океанские пароходы. On the river there were ocean steamships. По фуникулерам поднимались в город мордатые иностранцы. On cable cars mordati foreigners rose to the city. Шахматные леди. Chess ladies. Австралийские поклонники индийской защиты. Australian admirers of the Indian protection. Индусы в белых тюрбанах. Hindus in white turbans. Приверженцы испанской партии. Adherents of the Spanish party. Немцы. Germans. Французы. Frenchmen. Новозеландцы. New Zealanders. Жители бассейна реки Амазонки и завидующие Васюкинцам, москвичи. Inhabitants of the river basin of Amazon and envying Васюкинец, Muscovites. Ленинградцы. Leningrad residents. Киевляне. Inhabitants of Kiev. Сибиряки и одесситы. Siberians and inhabitants of Odessa. Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Cars the conveyor moved among marble hotels. Но вот, все остановилось. But here, everything stopped. Из фешенебельной гостиницы проходная пешка вышел чемпион мира Хози Рауль Капабланка и Граупера. The luxurious hotel Prokhodnaya Peshka left world champion Jose Raul Capablanca y Graupera. Его окружали дамы. It was surrounded by ladies. Милиционер. Militiaman. Одетый в специальную шахматную форму, галифе в клетку и слоны на петлицах. Dressed in a special chess form. Riding breeches in a cage and elephants on buttonholes. Вежливо откозырял. Politely. Откозырял. К чемпиону с достоинством подошел одноглазый председатель Васюкинского клуба четырех коней. The one-eyed chairman approached to the champion with advantage Васюкинский клуба of four horses. Беседа двух светил. Conversation of two stars. Ведшаяся на английском языке. Conducted in English. Была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина. It was interrupted with an arrival of Dr. Grigoriev and future world champion Alekhin. Приветственные крики потрясли город. Salutatory shouts shook the city. Хози Рауль Капабланка и Граупера поморщился. Jose Raul Capablanca y Graupera frowned. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. On wave of a hand one-eyed to the airplane the marble ladder was submitted. Доктор Григорьев сбежал по ней. Dr. Grigoriev ran away on it. Приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным. Greeting, swinging a new hat and making comments underway on Capablanca's possible mistake in his forthcoming match with Alekhin. Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Suddenly on the horizon the black point was seen. Она быстро приближалась и росла. It quickly came nearer and grew. Превратившись в большой изумрудный парашют. Having turned into a big emerald parachute. Как большая редька. As big radish. Висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком. Hung on a parachute ring of people with a small suitcase. Это он, закричал одноглазый. It, the one-eyed cried. Ура, ура, ура, я узнаю великого философа-шахматиста. Hurrah, hurrah, hurrah. I recognize the great philosopher chess player. Доктора Ласкера. Доктор Ласкер. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки. Only it one around the world carries such green nosica. Хози Рауль Капабланка и Граупера снова поморщился. Jose Raul Capablanca y Graupera again frowned. Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу. To Lasker quickly substituted a marble ladder. И бодрый экс-чемпион. And vigorous ex-champion. Сдувая с левого рукава пылинку. Blowing off from the left sleeve a mote, севшую на него во время полета над Силезией, sat down on it during flight over Silesia, упал в объятия одноглазого, fell in embraces of the one-eyed, одноглазый взял Ласкера за талию, the one-eyed took Lasker for a waist, подвел его к чемпиону и сказал, brought it to the champion and old, помиритесь, прошу вас от имени широких васюкинских масс, помиритесь, reconcile. I ask you on behalf of broad Васюкинские masses. Reconcile. Хози Рауль шумно вздохнул и Jose Raul at his noisy side and потрясая руку старого ветерана shaking a hand of the old veteran сказал told Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии S B5 на C4 I always admired your idea of transfer of an elephant in the Spanish party from B5 on C4. Ура! Воскликнул одноглазый. Hurrah! The one-eyed exclaimed. Просто и убедительно. Simply and convincingly. В стиле чемпиона. И вся невообразимая толпа подхватила. In style of the champion. and all unimaginable crowd picked up. Ура, виват, бонзай, просто и убедительно. Hurrah! Long live! Bonsai! Simply and convincingly. В стиле чемпиона. In style of the champion. Экспрессы подкатывали к 12 Васюкинским вокзалам. Expresses drove to 12 Васюкинские stations. Высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. Landing all new and new crowds of chess fans. Уже небо запылало от светящихся реклам. Already the sky flared from being shown advertising. Когда по улицам города провели белую лошадь. When on city streets led a white horse. Это была единственная лошадь. It was the unique horse. Уцелевшая после механизации Васюкинского транспорта. Escaped after mechanization of Васюкинский transport. Особым постановлением она была переименована в коня. It was renamed by the special resolution into a horse. Хотя и считалась всю жизнь кобылой. Though was considered all life as a mare. Почитатели шахмат приветствовали ее. Admirers of chess welcomed it. Размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками. Swinging palm branches and chessboards. Не беспокойтесь. Do not worry. Сказал Остап. Остап old. Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. My project guarantees to your city unprecedented blossoming of productive forces. Подумайте. Think. Что будет? That will be. Когда турнир окончится и когда уедут все гости. When tournament will terminate and when there will leave all guests. Жители Москвы. Inhabitants of Moscow. Стесненные жилищным кризисом. Constrained by a housing crisis. Бросится в ваш великолепный город. Will rush to your magnificent city. Столица автоматически переходит в Васюки. The capital automatically passes to Васюки. Сюда приезжает правительство. There comes the government. Васюки переименовываются в Нью Москву. Васюки is renamed into New Moscow. Москва в старый Васюки. Moscow to old Васюки. Ленинградцы, харьковчане скрежещут зубами. Leningrad residents and харьковчане gnash teeth, но ничего не могут поделать. But can do nothing. New Москва становится элегантнейшим центром Европы. New Moscow becomes the most elegant center of Europe. А скоро и всего мира. And soon and whole world. Всего мира. Запятая застонали оглушенные васюкинцы. Whole world. Comma the deafened Васюкинцы moaned. Да, а впоследствии вселенной. Yes. And subsequently and universe. Шахматная мысль. Chess thought. Превратившая уездный город в столицу земного шара. Turn the district city to the capital of the globe. Превратиться в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Will turn into applied science and will invent ways of the interplanetary message. Из Васюков полетят сигналы на Марс. From Васюки signals to Mars will depart. Юпитер и Нептун. Floodlight and Neptune. Сообщение с Венерой сделается таким же легким. The message with Venus will become the same long. Как переезд из Рыбинска в Ярославль. As moving from Rybinsk to Yaroslavl. А там. And there. Как знать. As nobility. Может быть. Can be. Лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания Междупланетный шахматный конгресс. Years through eight in Васюки the Interplanetary Chess Congress first in the history of a universe will take place. Остап вытер свой благородный лоб. Остап wiped the noble forehead. Ему хотелось есть до такой степени. It would like to eat to such an extent. Что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. That he willingly would eat the fried chess horse. Да, а? Yes, and выдавил из себя одноглазый, squeezed out from itself one-eyed, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором, leading round a dusty room a mad look. Но как же практически провести мероприятие в жизнь? But how practically to hold event in life? Подвести, to bring, так сказать, so to speak, базу, base. Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера. Present tensely looked at the grandmaster. Повторяю. I repeat, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. That practically business depends only on your amateur performance. Всю организацию. All organization. Повторяю. I repeat. Я беру на себя. I assume. Материальных затрат никаких. Material inputs any. Если не считать расходов на телеграммы. Short of expenses on telegrams. Одноглазый подталкивал своих соратников. The one-eyed pushed the colleagues. Ну, спрашивал он. Well, he asked. Что вы скажете? What will you tell? Устроим. Устроим, гомонили васюкинцы. Let's arrange. Let's arrange. Гомонили. Васюкинец. Сколько же нужно денег на это? Телеграммы. How many it is necessary money for it? Telegrams? Смешная цифра. Ridiculous figure. Сказал Остап. Остап old. 100 рублей. 100 rubles. У Наев в кассе только 21 рубль 16 копеек. At Naivety to cash desk only 21 rubles 16 copecks. Этого. It. Конечно. Certainly. Мы понимаем. We understand. Далеко недостаточно. Far it is not enough. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. But the grandmaster appeared the appeasable organizer. Ладно. All right. Сказал он. He told. Давайте ваши 20 рублей. Give your 20 rubles. А хватит? Спросил одноглазый. And will suffice? Asked the one-eyed. На первичные телеграммы хватит. On primary telegrams will suffice. А потом начнутся пожертвования. And then donations will begin. И денег некуда будет девать. And money there will be no place to put. Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, having hidden money in a green marching jacket, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции сеансе одновременной игры на 160 досках. The Grandmaster reminded gathered about the lecture and a session of simultaneous game on 160 boards. Любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем. Kindly said goodbye till the evening and went to «Картонажник» club on appointment to Hillite Matveevich. Я голодаю. I starve. Сказал Воробьянинов трескучим голосом. Воробьянинов a bitter voice told. Он уже сидел за кассовым окошечком. He already sat at a cash window. Но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. But did not collect still any copeck and could not buy even bread pound. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка. Before it the wire green small basket lay. Предназначенная для сбора. Intended for collecting. В такие корзиночки в домах средние руки кладут ножи и вилки. In such small baskets in mediocre houses put knives and forks. Слушайте. Listen. Воробьянинов. Воробьянинов. Закричал Остап. Остап cried. Прекратите часа на полтора кассовые операции. Идем обедать в Нарпит. Stop at about 1.5 o'clock cash operations. We go to have dinner in Нарпит. По дороге обрисую ситуацию. On the road I will depict a situation. Кстати, by the way, вам нужно побриться и почиститься. You need to shave and be cleaned. У вас просто босяцкий вид. You have simply bosiatsky look. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых. The grandmaster cannot have no such suspicious acquaintances. Ни одного билета не продал. Any ticket did not sell. Сообщил Ипполит Матвеевич. Hillite Matveevich reported. Не беда. It doesn't matter. К вечеру набегут. By the evening will run. Город мне уже пожертвовал 20 рублей на организацию международного шахматного турнира. The city to me already. Пожертвовал. 20 rubles on the organization of the international chess tournament. Так зачем же нам сеанс одновременной игры? Зашептал администратор. So why to us session of simultaneous game? The manager whispered. Ведь побить могут. After all can beat. А с 20 рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход. And with 20 rubles we now can a network on the steamship. Как раз Карл Либкнехт сверх пришел. Just Carl Liebknecht from above came. Спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. Quietly to go to Stalingrad and to wait there for theater arrival. Авось там удастся вскрыть стулья. Perhaps there it will be possible to open chairs. Тогда мы богачи. Then we, rich men. И все принадлежит нам. And everything belongs to us. На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. On a hungry stomach it is impossible to tell such silly things. Это отрицательно влияет на мозг. It negatively influences a brain. За 20 рублей мы. For 20 rubles we. Может быть. Can be. До Сталинграда и доедем. А питаться на какие деньги? Витамины. To Stalingrad also we will reach. And to eat on what money? Vitamins. Дорогой товарищ предводитель. Dear companion, leader. даром никому не даются. For nothing are given nobody. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс рублей 30. But from expansive васюкинец it will be possible to break 30 for lecture and a session of rubles. Побьют, горько сказал Воробьянинов. Will beat, Воробьянинов bitterly told. Конечно. Certainly. Риск есть. The risk is. Могут баки набить. Can fill tanks. Впрочем. However. У меня есть одна мыслишка. I have one мыслишка. Которая вас обезопасит во всяком случае. Which will secure you in any case. Но об этом после. But about this ambassador. Пока что идем вкусить от местных блюд. Meanwhile we go to taste from local dishes. К 6 часам вечера сытый. To 6 o'clock in the evening full. Выбритый и пахнущий одеколоном гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник». The Grand Master shaved and smelling as cologne was included into Cartonaznik Club cash desk. Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами. Full and shaved Воробьянинов quickly traded in tickets. Ну? Well. Как? Тихо спросил гроссмейстер. How? The Grand Master silently asked. Входных. 30 для игры. 20? Entrance. 30 and for game, 20. Ответил администратор. The manager answered. 16 рублей. 16 rubles. Слабо. Poorly. Слабо. Poorly. Что вы? That you. Бендер. Бендери. Смотрите. Look. Какая очередь стоит? Неминуемо побьют. What turn costs? Will inevitably beat. Об этом не думайте. Of it do not think. Когда будут бить? When will beat. Будете плакать? Will cry. А пока что не задерживайтесь, учитесь торговать. For now be not late. Learn to trade. Через час в кассе было 35 рублей. In an hour in cash desk there were 35 rubles. Публика волновалась в зале. The public worried in a hall. Закрывайте окошечко. Давайте деньги, сказал Остап. Close a window. Give money, Остап told. Теперь вот что. Now hear that. Нате вам 5 рублей. Here you are 5 rubles. Идите на пристань. Go on pier. Наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу. Employ the boat at about 2 o'clock and wait for me ashore. Пониже амбара. Lower than a barn. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. We will make evening walk. Обо мне не беспокойтесь. About me do not worry. Я сегодня в форме. I today in shape. Гроссмейстер вошел в зал. The Grand Master entered into a hall. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал. He felt fresh and knew well, что первый ход E2, E4, не грозит ему никакими осложнениями. That the first course of E2, E4 does not threaten it with any complications. Остальные ходы. Other courses. Правда? Truth. Рисовались в совершенном уже тумане. Were drawn in a fog made already. Но это нисколько не смущало великого комбинатора. But it at all did not confuse the great schemer. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. It prepared absolutely unexpected exit for rescue even for the most hopeless party. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. The Grand Master met applause. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. The small club hall was covered with multicolored flags. Неделю тому назад состоялся вечер общества спасания на водах. A week ago evening rescue societies on waters took place. О чем свидетельствовал также лозунг на стене. To what the slogan on a wall testified also. Дело помощи утопающим. Дело рук самих утопающих. Business of the help by the drowning. Work drowning. Остап поклонился. Остап bowed. Протянул вперед руки. Stretched forward hands. Как бы отвергая незаслуженные им аплодисменты. As though rejecting an applause not deserved by it. И взошел на эстраду. Also ascended to a platform. Товарищи. Сказал он прекрасным голосом. Companions, he told a fine voice. Товарищи и братья по шахматам. Companions and brothers on chess. Предметом моей сегодняшней лекции служит то. As subject of my today's lecture that serves. О чем я читал. About what I read. И. And. Должен признаться. Should admit. Не без успеха. Not without success. В Нижнем Новгороде неделю тому назад. In Nizhny Novgorod a week ago. Предмет моей лекции. Плодотворная дебютная идея. Subject of my lecture. Fruitful debut idea. Что такое? What is? Товарищи. Companions. Дебют и что такое? debut also that such. Товарищи. Companions. Идея. Дебют. Idea. Debut. Товарищи. Companions. Это. Quasi una fantasia. It is quasi una fantasia. А что такое? And that such. Товарищи. Companions. Значит идея. Идея. The idea means. Idea. Товарищи. Companions. Это человеческая мысль. It is human thought. Облеченная в логическую шахматную форму. Invested with a logic chess form. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Even with insignificant forces it is possible to seize all board. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Everything depends on each individual separately. Например, for example, вон тот блондинчик в третьем ряду. That blonde in the third row. Положим. Let's put. Он играет хорошо. He plays well. Блондин в третьем ряду зарделся. The blonde in the third row. Зарделся. А вон тот брюнет. And that brunette. Допустим. Let's allow. Хуже. Worse. Все повернулись и осмотрели также брюнета. All turned and examined also the brunette. Что же мы видим? That we see. Товарищи, мы видим. Companions. We see. Что блондин играет хорошо. That the blonde plays well. А брюнет играет плохо. And the brunette plays badly. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. And no lectures will change this ratio of forces. Если каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашках. То есть я хотел сказать, в шахматах, а теперь. If each individual separately constantly not trains in. Шашк. That is I wanted to tell, in chess. And now. Товарищи. Companions. Я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланке. I will tell you some instructive stories from practice of our dear hypermodernists by Capablanke. Ласкера и доктора Григорьева. Lasker and Dr. Grigorov. Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов. Остап told audiences some antiquated jokes. Почерпнутых еще в детстве из синего журнала. Obtained in the childhood from the dark blue magazine. И этим закончил интермедию. And to these finished the interlude. Краткостью лекции все были слегка удивлены. All were slightly surprised with brevity of lecture. И одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви. And one eye did not reduce the unique eye from гроссмейстеровой footwear. Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. However, the begun session of simultaneous game detained growing suspicion of the one-eyed chess player. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Together with all it placed tables rest. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. In total against the grandmaster sat down to play 30 fans. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники. Many of them were absolutely lost and constantly looked in chess textbooks. Освежая в памяти сложные варианты, refreshing in memory difficult options, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода, by means of which hoped to be given to the grandmaster at least after the 22nd course. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных. Остап threw a cursory glance on ranks black, которые окружали его со всех сторон, which surrounded it from all directions. По закрытой двери неустрашимо принялся за работу. On the closed door and fearlessly was accepted to work. Он подошел к одноглазому. It approached to one-eyed. Сидевшему за первой доской. Sitting at the first board. И передвинул королевскую пешку с клетки. E2. На клетку. E4. Also moved a royal pawn from E2 cage on E4 cage. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. One-eyed now seized the ear's hands and began to think tensely. По рядам любителей прошелестело. On ranks of fans rustled. Гроссмейстер сыграл. E2 E4. The grandmaster played E2 E4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. Остап did not indulge the opponents a variety of debuts. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку S. E2. На E4. On other 29 boards it did the same operation, dragged a royal pawn from e2 on e4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. One by one fans caught at hair and plunged into feverish reasonings. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Not playing translated looks for the grandmaster. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний. The unique amateur photographer in the city already got up, was on a chair and was going to set fire to magnesium. Но Остап сердито замахал руками и... But Ostap angrily waved hands and... Прервав свое течение вдоль досок... Having interrupted the current along boards. Громко закричал. Loudly cried. Уберите фотографа. Он мешает моей шахматной мысли. Clean the photographer. It disturbs my chess thought. С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? For what reason to leave the photo in this pity small town? Я не люблю иметь дело с милицией. I do not like to deal with militia. Решил он про себя. He solved about itself himself. Негодующий шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. The indignant shikanya fans forced the photographer to refuse the attempt. Возмущение было так велико. Indignation was so great. Что фотографа даже выперли из помещения. That the photographer even. Выперли. From a room. На третьем ходу выяснилось. On the third course it became clear. Что гроссмейстер играет 18 испанских партий. That the grandmaster plays 18 Spanish parties. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую. In other 12 black applied, though out of date. Но довольно верную защиту Филидора. But Philidor's quite true protection. Если Остап узнал, if Ostap learns, что он играет такие мудренные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, that he plays such sophisticated parties and faces such tested protection. Он крайне бы удивился. He extremely would be surprised. Дело в том, matter in that, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. That the great schemer played chess the second time in life. Сперва любители. At first fans. И первый среди них, одноглазый. And the first among them, one-eyed. Пришли в ужас. Were horrified. Коварство гроссмейстера было несомненно. Insidiousness of the grandmaster was doubtless. С необычайной легкостью и безусловно ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки. With extraordinary ease and certainly speaking maliciously in soul over backward fans of the city of Васюки. Гроссмейстер жертвовал пешки. The grandmaster endowed pawns. Тяжелые легкие фигуры направо и налево. Heavy and easy figures to the right and on the left. Обкаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. To obkayanoma at lecture to the brunette it offered even a queen. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться. The brunette was horrified and wanted was to be given immediately. Но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. But only terrible effort of will forced itself to continue game. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. The bolt from the blue was distributed in 5 minutes. Мат, пролепетал насмерть перепуганный брюнет. Мат, to death frightened brunette uttered indistinctly. Вам мат. To you мат. Товарищ гроссмейстер. Companion grandmaster. Остап проанализировал положение. Ostap analyzed situation. Позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Shamefully called queen queen and grandiloquently congratulated the brunette on a prize. Гул пробежал по рядам любителей. The rumble ran on ranks of fans. Пора удирать. It is time to get away. Подумал Остап. Ostap thought. Спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. Quietly walking up and down among tables and carelessly rearranging figures. Вы неправильно коня поставили. You incorrectly put a horse. Товарищ гроссмейстер. Companion grandmaster. Залебезил одноглазый. Залебезил. The one-eyed. Конь так не ходит. The horse so does not go. Пардон. Sorry. Пардон. Sorry. Извиняюсь. I apologize. Ответил гроссмейстер. The grandmaster answered. После лекции я несколько устал. After lecture I was a little tired. В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл еще 10 партий. Within the next 10 minutes the grandmaster lost 10 more parties. Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». The surprised shouts were distributed in Cartonnage Club. Назревал конфликт. Became ripe the conflict. Остап проиграл подряд 15 партий. Остап lost in a row 15 parties. А вскоре еще три. And soon three more. Оставался один одноглазый. There was one one-eyed. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. At the beginning of party it for fear did a set of mistakes and now hardly conducted game by the victorious end. Остап. Остап. Незаметно для окружающих. Imperceptibly for people around. Украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Stole from a board a black castle and hid it in a pocket. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. The crowd was closely closed round the playing. Только что на этом месте стояла моя ладья, закричал одноглазый. Just on this place there was my castle, cried one-eyed. Осмотревшись. Having looked round. А теперь ее уже нет. And now it already is not present. Нет. No. Значит, means. И не было. Грубовато ответил Остап. Also was not, Остап roughly answered. Как же не было? Я ясно помню. How was not? I clearly remember. Конечно. Certainly. Не было. Was not. Куда же она девалась? Вы ее выиграли. Where it disappeared. You won it? Выиграл. Won. Когда? На каком ходу? When? On what to a course? Что вы мне морочите голову с вашей ладьей, если сдаетесь? What do you take me for a ride with your castle? If give up. То так и говорите. That and tell. Позвольте. Allow. Товарищи. Companions. У меня все ходы записаны. At me all courses are written down. Контора пишет. The office writes. Сказал Остап. Остап told. Это возмутительно, заорал одноглазый. It is shocking, the one-eyed shouted. Отдайте мою ладью. Give my castle. Сдавайтесь. Give up. Сдавайтесь. Give up. Что это за кошки-мышки такие? That it for a tag such. Отдайте ладью. Give a castle. С этими словами гроссмейстер. With these words, grandmaster. Поняв. Having understood. Что промедление смерти подобно. That delay of death is similar. Зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. Scooped in a handful some figures and threw them in the head of the one-eyed opponent. Товарищи, заверещал одноглазый. Companions. Заверещал. The one-eyed. Смотрите все, любители бьют. Look all. The fan beat. Шахматисты города Вайсуки опешили. Chess players of the city of Vasuki were taken aback. Не теряя драгоценного времени. Without losing precious time. Остап швырнул шахматной доской в лампу и... Остап threw a chessboard in a lamp and... Ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам... Hitting in the calm darkness on someone's jaws and foreheads. Выбежал на улицу. Ran out on the street. Васюкинские любители. Васюкинские fans. Падая друг на друга... Falling at each other. Ринулись за ним. Rushed behind it. Был лунный вечер. There was a lunar evening. Остап нёсся по Серебряной улице легко. Остап rushed on the Silver Street easily. Как ангел. As angel. Отталкиваясь от грешной земли. Making a start from the guilty earth. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания. In view of cancelled transformation of Васюки into the center of a universe. Бежать пришлось не среди дворцов. It was necessary to run not among palaces, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями, and among timbered lodges with external sun blind. Сзади несли шахматные любители. Behind chess fans rushed. Держите гроссмейстера, ревел одноглазый. Hold the grandmaster, the one-eyed roared. Жульё, поддерживали остальные. Залай, supported the others. Пижоны, огрызался гроссмейстер. Fops, the grandmaster snapped. Увеличивая скорость. Increasing speed. Караул. Кричали забиженные шахматисты. Guard. As busy chess players shouted. Остап запрыгал по лестнице. Остап began to jump on a ladder. ведущий на пристань. The leader on pier. Ему предстояло пробежать 400 ступенек. It should run 400 steps. На шестой площадке его уже поджидали два любителя. On the sixth platform it already waited for two fans. Пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Made the way here around about footpath directly on a slope. Остап оглянулся. Остап looked back. Сверху катилась собачья стая, тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. From above the close group of furious admirers of protection of Philidor slid dog flight. Отступления не было. Retreats were not. Поэтому Остап побежал вперед. Therefore Остап ran forward. Вот я вас сейчас. Here are you now. Сволочей. Гаркнул он храбрецам разведчикам. Swine. It barked to men of courage scouts. Бросаясь с пятой площадки. Rushing from the fifth platform. Испуганные пластуны ухнули. Frightened. Пластуны. Fellow cropper. Перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Rolled over for a handrail and swept somewhere in darkness of hillocks and slopes. Путь был свободен. The way was free. Держите гроссмейстера, катилась сверху. Hold the Grand Master, slid from above. Преследователи бежали. Persecutors ran. Стуча по деревянной лестнице. Knocking on a wooden ladder. Как падающие кегельные шары. As falling kegelny spheres. Выбежав на берег. Having run out on the coast. Остап уклонился вправо. Остап evaded to the right. Ища глазами лодку с верным ему администратором. Looking around for the boat with true to it the manager. Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Ипполит Матвеевич idyllic sat in the boat. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Остап fell heavily on a bench and furiously began to empty from the coast. Через минуту в лодку полетели камни. In a minute stones departed to the boat. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. One of them lined Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. A little above a volcanic spot at it the dark tumor grew. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. Ипполит Матвеевич hid the head in shoulders and began to whimper. Вот еще шляпа. Мне чуть голову не оторвали. Here still hat. To me slightly the head did not tear off. И я ничего, бодр весел. And I anything. It is vigorous and cheerful. А если принять во внимание еще 50 рублей чистой прибыли? And if to take into consideration 50 more rubles of net profit. То за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный. That for one eye babble on your head, the fee quite decent. Между тем преследователи, meanwhile persecutors, которые только сейчас поняли, which just now understood, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города 50 кровных васюкинских рублей. That the plan of transformation of Васюки to New Moscow failed and that the Grand Master takes away 50 blood Васюкинский rubles from the city. Погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. Plunged into the big boat and with shouts emptied on the river middle. В лодку набилось человек 30. In the boat jammed the person 30. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. All would like to take personal part in punishment of the Grand Master. Экспедиция командовал одноглазый. Expedition the one-eyed ordered. Единственное его око сверкало в ночи. Its unique eye sparkled in night. Как маяк. As beacon. Держи гроссмейстера, вопили в перегруженной барке. Hold the Grand Master, cried out in the overloaded barca. Ходу. To a course. Киса, сказал Остап. Pussycat, Остап told. Если они нас догонят. If they catch up with us. Не смогу поручиться за целость вашего пенсне. It cannot be charged for an integrity of your eyeglasses. Обе лодки шли вниз по течению. Both boats went downstream. Расстояние между ними все уменьшалось. The distance between them everything decreased. Остап выбивался из сил. Остап became exhausted. Не уйдете. Will not leave. Сволочи. Кричали из барки. Swine. Shouted from a barca. Остап не отвечал. Было некогда. Остап did not answer, there was no time. Весла вырывались из воды. Oars escaped from water. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку. Water streams took off from under raging oars and got to the boat. Валяй. Drag. шептал Остап самому себе. Остап whispered to itself. Ипполит Матвеевич маялся. Ипполит Матвеевич toiled. Барка торжествовала. Барка triumphed. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки. Its high case already bypassed the boat of concessionaires from the left hand. Чтобы прижать гроссмейстера к берегу. To press the Grand Master to the coast. Концессионеров ждала плачевная участь. Concessionaires were waited by a pitiable fate. Радость на барке была так велико. The pleasure on a barca was so great. Что все шахматисты перешли на правый борт? What is the chess players passed to the right board? Чтобы. That. Поравнявшись с лодочкой. Having overtaken the boat. Превосходными силами обрушиться на злодея гроссмейстера. Excellent forces to fall upon the villain grandmaster. Берегите пенсне. Protect eyeglasses. Киса. В отчаянии крикнул Остап. Pussycat. In despair Остап shouted. Бросая весла. Throwing oars. Сейчас начнется. Now will begin. Господа, воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. Misters. Ипполит Матвеевич a cock voice exclaims suddenly. Неужели вы будете нас бить? Really you will beat us? Еще как, загремели васюкинские любители. Still as, васюкинские fans rang out. Собираясь прыгать в лодку. Being going to jump to the boat. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. But at this time there was the annoying for honest chess players of the whole world incident. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду. Barca unexpectedly tilted and the right board scooped water. Осторожней, пискнул одноглазый капитан. More carefully. The one-eyed captain peeped. Но было уже поздно. But was already late. Слишком много любителей скопилось на правом борту Васюкинского дредноута. Too many fans accumulated on the right board Васюкинский. Дредноута, переменив центр тяжести. Having changed the center of gravity. Барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась. The barca did not begin to fluctuate and in full accordance with laws of physics turned over. Общий вопль нарушил спокойствие реки. The general cry broke tranquility of the river. Вау! Протяжно стонали шахматисты. You are. Chess players lingeringly groaned. Целых 30 любителей очутились в воде. The whole 30 fans came to be in water. Они быстро выплывали на поверхности один за другим цеплялись за перевернутую барку. They quickly came up on a surface and one by one clung to the overturned barque. Последним причалил одноглазый. The last the one-eyed moored. Пижины. В восторге кричал Остап. Fops. Delighted Остап shouted. Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы? What do you do not beat your grandmaster? You. Если не ошибаюсь. If I am not mistaken. Хотели меня бить. Wanted me to beat. Остап описал вокруг потерпевших крушение круг. Остап described round wrecked a circle. Вы же понимаете. You understand. Васюкинские индивидуумы. Васюкинские individuals. Что я мог бы вас поодиночке утопить. That I could drown you one by one. Но я дарую вам жизнь. But I spare you life. Живите. Live. Граждане. Только. Citizens. Only. Ради создателя. For the sake of the founder. Не играйте в шахматы. Вы же просто не умеете играть. Эх вы. Do not play chess. You simply are not able to play. AU. Пижоны. Fops. Пижоны. Едем. Fops. We go. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Дальше. Further. Прощайте. Farewell. Одноглазые любители. Боюсь. One-eyed fans. I am afraid. Что Васюки. That Васюки. Центром мироздания не станут. The center of a universe do not become. Я не думаю. I do not think. Чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам. That masters of chess arrived to such fools. Как вы. As you. Даже если бы я их об этом просил. Even if I about it would ask them. Прощайте. Farewell. Любители сильных шахматных ощущений. Да здравствует клуб четырех коней. Fans of strong chess feelings. Long live club of four horses. Глава 35. ИДР. Chapter 35 I. ДР утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Morning found concessionaires on a view of Chebokseri. Остап дремал у руля. Остап dozed at a wheel. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. Ипполит Матвеевич drowsily drove oars on water. От холодной ночи обоих подирала дрожь. From cold night both were rubbed by a shiver. На востоке распускались розовые бутоны. In the east pink buds were dismissed. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлело. Ипполит Матвеевич's eyeglasses everything brightened. Овальные стекла его заиграли. Its oval glasses played. В них попеременно отразились оба берега. In them both coasts were alternately reflected. Семафор с левого берега изогнулся в двояко вогнутом стекле. The semaphore from the left coast was bent in biconcave glass. Синие купола Чебоксар плыли словно корабли. Dark blue domes of Чебоксары floated as if the ships. Сад на востоке разрастался. The garden in the east expanded. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Buds turned into volcanoes and began to throw up a lava of the best confectionery paints. Птички на левом берегу учинили большой громкий скандал. Birdies on the left coast made big and loud scandal. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. The gold handle of eyeglasses flashed and blinded the grandmaster. Взошло солнце. There ascended the sun. Остап раскрыл глаза и вытянулся. Остап opened eyes and was extended. Накреня лодку и треща костями. Накреня. The boat and cracking bones. С добрым утром. Good morning. Киса. Pussycat. Сказал он. He told. Давясь зевотой. Choking with the zavity. Я пришел к тебе с приветом. I came to you with greetings. Рассказать. To tell. Что солнце встало. That the sun rose. Что оно горячим светом почему-то там затрепетало. That a hot light on something there trembled. Пристань. Pier. Доложил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич reported. Остап вытащил путеводитель и справился. Остап pulled out the guidebook and consulted. Судя по всему, Чебоксары. Apparently, Чебоксары. Так. So. Так, so, обращаем внимание на очень красиво расположенный Г. We pay attention to very beautifully located Чебоксары. Чебоксары. Киса. Pussycat. Он. It. В самом деле. Really. Красиво расположен. It is beautifully located. Точка. В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя. Now in Чебоксары 7702 inhabitants. Киса. Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Pussycat. Let's throw a pursuit of brilliance and we will increase the population of Чебоксары to 4707,000 people. А, это будет очень эффектно. Откроем птишево, из этого птишево будем иметь верный гран кусок хлеба. Ну, с. And? It will be very effective. Let's open Tishvo and from this Tishvo we will have a true grand piece of bread. Well, with... Дальше. Further. Основанный в 1555 году, город сохранил несколько весьма интересных церквей. The city founded in 1555 kept some of very interesting churches. Помимо административных учреждений Чувашской республики. Besides administrative agencies of the Chuvash Republic. Здесь имеются рабочий факультет. Here are available working faculty. Партийная школа. Party school. Педагогический техникум. Pedagogical technical school. Две школы второй ступени. Two schools of the second step. Музей. Museum. Научное общество и библиотека. Scientific organization and library. На Чебоксарской пристани на базаре можно видеть чувашу и черемис. On Chebokseri Pier and on a market it is possible to see Chuvash Zand. Черемис, выделяющихся своим внешним видом. Being allocated with the appearance. Но. But. Еще прежде чем друзья приблизились к пристани. Still before friends came nearer to pier. Где можно было видеть Чуваши и Черемис. Where it was possible to see Chuvash Zand. Черемис. Их внимание было привлечено предметом. Their attention was involved with a subject. Плывшим по течению впереди лодки. Going downstream ahead of the boat. Стул, закричал Остап. Chair, Остап cried. Администратор, наш стул плывет. Manager, our chair floats. Компаньоны подплыли к стулу. Partners swam up to a chair. Он покачивался. It rocked. Вращался. Rotated. Погружался в воду. Plunged into water. Снова выплывал. Again came up. Удаляясь от лодки концессионеров. Moving away from the boat of concessionaires. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо. Water freely joined its unstitched belly. Это был стул. It was the chair. Вскрытый на Скрибине и теперь медленно направляющийся в Каспийское море. Opened on Scriabin and now slowly going to the Caspian Sea. Здорово. Fine. Приятель. Крикнул Остап. Friend. Остап shouted. Давненько не виделись. Знаете? Very long ago did not see. No. Воробьянинов. Воробьянинов. Этот стул напоминает мне нашу жизнь. This chair reminds me our life. Мы тоже плывем по течению. We too go downstream. Нас топит. Us heat. Мы выплываем. We come up. Хотя. Though. Кажется. It seems. Никого этим не радуем. Anybody with it we do not please. Нас никто не любит. Nobody loves us. Если не считать уголовного розыска. Short of criminal investigation department. Который тоже нас не любит. Which too does not love us. Никому до нас нет дела. Anybody to us does not have business. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить. If yesterday chess fans managed to drown us. От нас остался бы только один протокол осмотра трупов. Оба тела лежат ногами к юго-востоку. From us there would be only one protocol of survey of corpses. Both bodies lie feet to the southeast. А головами с северо-западу. And the heads with the northwest. На теле рваные раны. On a body lacerations. Нанесенные. Put. По-видимому. Apparently. Каким-то тупым орудием. Any stupid tool. Любители били бы нас. Fans would beat us. Очевидно. Obviously. Шахматными досками. Chessboards. Орудие. Tool. Что и говорить. Of course. Туповатое. Труп первый принадлежит мужчине лет 55. Rather stupid. A corpse the first belongs to the man of years 55. Одет в рваный люстриновый пиджак. It is dressed in a fragmentary люстриновый jacket. Старые брюки и старые сапоги. Old trousers and old boots. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича Г.Р. In a jacket pocket the certificate addressed to Conrad Karlovic. Г.Р. Михельсона. Вот. Michelson. Here. Киса. Pussycat. Что о вас написали бы? That about you would write. А о вас бы что написали? Сердито спросил Воробьянинов. And about you that wrote? Воробьянинов angrily asked. О, обо мне написали бы совсем другое. About. About me would write absolutely another. Обо мне написали бы так. Труп второй принадлежит мужчине 27 лет. About me would write so. The corpse of the second belongs to the man of 27 years. Он любил и страдал. He loved and suffered. Он любил деньги и страдал от их недостатка. He loved money and suffered from their shortcoming. Голова его с высоким лбом. His head with a high forehead. Обрамленными сине-черными кудрями. Framed with bluish-black curls. Обращена к солнцу. It is turned to the sun. Его изящные ноги. His graceful feet. 42-й номер ботинок. 42nd size of shoes. Направлены к северному сиянию. Are directed to the polar lights. Тело облачено в незапятнанные белые одежды. The body is dressed in spotless white clothes. На груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и нотой романса. Прощай ты. On a breast a gold harp with incrustation from knocker and a romance note. Farewell you. Новая деревня. New village. Покойный юноша занимался выжиганием по дереву. The late young man was engaged in a burning out on a tree. Что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения. That is visible from the dress coat found in a pocket of the certificate. Выданного 23. Given out 23. 8 minus 24. Г. 8 minus 24 of. Кустарной артелью Пегас и Парнас за номер 86562. Handicraft Artle Pegasus and Parnassus for number 86562. И меня похоронит. And me will bury. Киса. Pussycat. Пышно. Magnificently. С оркестром. With an orchestra. С речами. With speeches. И на памятнике моем будет высечено. Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап Сулейман Берта Мария Бендербей. And on my monument it will be cut, the known heating engineer and Остап Сулейман Берт Мария's fighter of Bender here lies, beat. Отец которого был турецко-подданным и умер. which father was Turkish and citizen and died, не оставив сыну своему Остапу Сулейману ни малейшего наследства. Without having left the son the Остапу Сулейман the slightest inheritance. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами. Mother of the dead was a countess and lived on earned incomes. Разговаривая подобным образом, talking in this way, концессионеры приткнулись к Чебоксарскому берегу. Concessionaires were stuck to the Chebokshire coast. Вечером, in the evening, увеличив капитал на 5 рублей продажей Васюкинской лодки, having increased the capital by 5 rubles sale of the Vasyukinskiy boat, друзья погрузились на теплоход Урицкий и поплыли в Сталинград. Friends plunged on the Ritsky motor ship and floated to Stalingrad, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде. Expecting to overtake on the road the sluggish Tyrosny steamship and to meet troop of Columbovates in Stalingrad. Скрябин пришел в Сталинград в начале июля. Scriabin came to Stalingrad at the beginning of July. Друзья встретили его, friends met him, прячась за ящиками на пристани, hiding behind boxes on pier. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Before unloading by the steamship the circulation took place. Разыграли крупные выигрыши. Played big prizes. Стульев пришлось ждать часа четыре. Chairs it was necessary to wait for hour four. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. At first from the steamship Columbovates and Tyrosny employees tumbled down. Среди них выделялось сияющее лицо Персидского. Among them the shining face Sitsky was allocated, сидя в засаде, ambushing. Концессионеры слышали его крики. Concessionaires heard its shouts. Да. Моментально еду в Москву. Телеграмму уже послал. И знаете какую? Ликую с вами. Yes. Instantly I go to Moscow. The telegram already sent. Also know what? I exult with you. Пусть догадываются. Let guess. Потом Персидский сел в прокатный автомобиль. Then Persitsky sat down in the rolling car, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, previously having examined it from all directions and having felt a radiator, и уехал, and left, провожаемый почему-то криками «Ура!», seen off for some reason shouts «Hurrah!». После того, как с парохода был выгружен гидравлический пресс, after from the steamship the hydraulic press was unloaded, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Began to take out Columbovsky material registration. Стулья вынесли. Chairs took out. Когда уже стемнело. When already darkened. Колумбовцы погрузились в 5 параконных фургонов и... Columbovtsy plunged into 5 two-horse vans and... Весело крича. Cheerfully shouting. Покатили прямо на вокзал. Drove directly on the station. Кажется... It seems... В Сталинграде они играть не будут. In Stalingrad they will not play, сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич told. Это озадачило Остапа. It puzzled Остап. Придется ехать. It is necessary to go, решил он. He solved. А на какие деньги ехать? Впрочем. And on what money to go? However, идем на вокзал. We go on the station. А там видно будет. And there it will be visible. На вокзале выяснилось. At the station it became clear, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую, минеральные воды, that the theater goes to Pyatigorsk through Tikhretsky, mineral waters. Денег у концессионеров хватило только на один билет. Money at concessionaires sufficed only on one ticket. Вы умеете ездить зайцем? Спросил Остап Воробьянинова. You are able to go a hare? Остап Воробьянинова asked. Я попробую. I will try, робко сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич shy told. Черт с вами. Лучше уж не пробуйте. Прощаю вам еще раз. The devil with you. Better do not try. I forgive you once again. Так и быть. Well. Зайцем поеду я. Here I will go. Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне. For Ипполит Матвеевич the ticket in a бесплацкартный hard-seated car was bought, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых катках станцию минеральной воды северокавказских железных дорог и in which the former leader also arrived on filled with oleanders in green tubs station mineral waters of the North Caucasian Railways and стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам. Trying not to catch sight to Columbovates unloaded from a train. Стал искать Остапа. Began to look for Ostap. Давно уже театр уехал в Пятигорск. Long ago already the theater went to Пятигорск. Разместясь в новеньких дачных вагончиках. Разместясь. In brand new country carriages. А Остапа все не было. And Ostap everything was not. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве. It arrived only in the evening and found Vorobyanov in complete frustration. Где вы были? Простонал предводитель. Where you were? The leader moaned. Я так измучился. I so was exhausted. Это вы-то измучились. It you were exhausted. Разъезжая с билетом о кармане. A. Я. Driving about with the ticket and a pocket. AI. Значит. Means. Не измучился. Это не меня. It was not exhausted. It not me. Следовательно. Therefore. Согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой. Это. Drove from buffers of your train in Tikhoretsky. It. Значит. Means. Не я сидел там три часа. Not I sat there 3 hours. Как дурак. As fool. Ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками. Вы, свинья. Expecting a freight train with empty Narzanay bottles. You, a pig. Гражданин-предводитель. Где театр? Citizen leader. Where theater? В Пятигорске. In Пятигорск. Едем. Я кое-что накропал по дороге. We go. I something. Накропал. On the road. Чистый доход выражается в 3 рублях. The net profit is expressed in 3 rubles. Это? It. Конечно. Certainly. Немного. It is a little. Но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит. But on the first acquisition Narzanay and train tickets will suffice. Дачный поезд. Country train. Бренча. Jingling. Как телега. As cart. В 50 минут дотащил путешественников до Пятигорска. 50 minutes dragged travelers to Пятигорск. Мимо Змейки и Биштау концессионеры прибыли к подножию Машука. By the Snake and Bishtau concessionaires arrived to Mashuk's foot. Глава 36. Вид на Малахитову лужу. Chapter 36. View of a Malachite pool. Был воскресный вечер. There was a Sunday evening. Все было чисто и умыто. Everything was pure and washed. Даже Машук. Even Mashuk, поросший кустами и рощицами, overgrown with bushes and bosks, казалось, it seemed, был тщательно расчесан и струил запах горного вежиталя. It was carefully combed and, струил, began to smell mountain, вежиталя. Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону, штаны из рогожки. White trousers of the most various property flashed on the toy platform, trousers from a rogozka. Чертовой кожи, devil's skin, коломянки, коломянкос, парусиной нежной фланели, canvas and gentle flannel. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках апаш. Here went in sandals and apash shirts. Концессионеры, concessionaires. В тяжелых, in heavy, грязных сапожищах, dirty, сапожищах, тяжелых пыльных брюках, heavy dusty trousers. В горячих жилетах и раскаленных пиджаках. Hot waistcoats and heated jackets. Чувствовали себя чужими. Felt strangers. Среди всего многообразия веселеньких сичиков. Among all variety of cheerful сычек. Которыми щеголяли курортные девицы. With which resort maidens sported. Самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. The suit of the chief of station was the most light and the most elegant. На удивление всем приезжим. Surprisingly all visitor. Начальником станции была женщина. The woman was the station master. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с 2 серебряными галунами на околыше. Red curls escaped from under a red peak cap with 2 silver laces on. Околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку. She wore a white uniform kitele and a white skirt. Налюбовавшись начальницей. Having admired the chief. Прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорский театр Колумба и выпив 2 пятикопеечных стакана нарзана, having read the svezhenakoleeny poster about tours in Pyatigorsk of Theatre of Columbus and having drunk 2 5-copeck glasses. Нарзана, путешественники проникли в город на трамвай линии вокзал, цветник. Travelers got into the city by a line tram the station. flower bed. За вход в цветник взяли 10 копеек. Or an entrance in flower bed took 10 copecks. В цветнике было много музыки. In flower bed there was a lot of music. Много веселых людей и очень мало цветов. It is a lot of cheerful people and very few flowers. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине пляску комаров. The symphonic orchestra executed in a white sink dancing of mosquitoes. В Лермонтовской галерее продавали нарзан. In Lermontovsky gallery sold. Нарзан. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. In narts and traded in booths and racing. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. Was to nobody affairs to two dirty hunters of brilliants. Эх. A. Киса. Pussycat. Сказал Остап. Остап old. Мы чужие на этом празднике жизни. We strangers on this holiday of life. Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. The first night in the resort concessionaires carried out at a Narzani source. Только здесь. Only here. В Пятигорске. In Pyatigorsk. Когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу. When Columbus's theater put the third time before the amazed citizens' marriage. Компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Partners understood all difficulty of a pursuit of treasures. Проникнуть в театр. To get into theater. Как они предполагали раньше. As they assumed earlier. Было невозможно. It was impossible. За кулисами ночевали Галкин. Behind the scenes spent the night Galkin. Палкин. Палкин. Малкин. Малкин. Чалкин и Залкинд. Чалкин и Залкинд. Марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице. Which branded diet did not allow them to live in hotel. Так проходили дни. So passed days. И друзья выбивались из сил. And friends became exhausted. Ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков. Spending the night at a place of duel of Lermontov and прокармливаясь. Carrying of luggage of tourists-середнячков. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с Монтером Мечниковым. For the sixth day Остап managed to reduce acquaintance to adjuster Мечников. Заведующим гидропрессом. Manager of a hydropress. К этому времени Мечников. By this time Мечников. Из-за отсутствия денег каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника. In the absence of money каждодневно freshening the nip Нарзани from a source. Пришел в ужасное состояние и came to an awful condition and по наблюдению Остапа on supervision of Остап продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Sold in the market some subjects from a theatrical requisite. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. The final arrangement was reached on a morning libation at a source. Монтер Мечников называл Остапа Дуся и соглашался. Adjuster Мечников named Остап Дуся and agreed. Можно. It is possible. Говорил он. He spoke. Это всегда можно. It always is possible. Дуся. Does ya. С нашим удовольствием. With our pleasure. Дуся. Does ya. Остап сразу же понял. Остап understood at once. Что монтер великий дока. That adjuster great doc. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза. Contracting parties looked each other in eyes. Обнимались. Embraced. Хлопали по спинам и вежливо смеялись. Clapped on backs and politely laughed. Ну? Well. Сказал Остап. Остап old. За все дело десятку. For all business to ten. Дуся. Удивился Монтер. Does ya? The adjuster was surprised. Вы меня озлобляете. You embitter me. Я человек. I am a person. Измученный нарзаном. Exhausted the Narzani. Сколько же вы хотите? How many you want? Положите полста. Put half hundred. Ведь имущество то казенное. After all, property state. Я человек измученный. I am a person exhausted. Хорошо. Well. Берите 20. Согласны? Ну? Take 20. Agree? Well. По глазам вижу. On eyes I see. Что согласны? That agree. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. The consent is a product at complete non-resistance of the parties. Хорошо излагает. Well states. Собака. Dog. Шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. Остап on an ear whispered to Hilite Matveevich. Учитесь. Study. Когда же вы стулья принесете? When you will bring chairs. Стулья против денег. Chairs against money. Это можно. It is possible. сказал Остап. Остап old. Не думая. Without thinking. Деньги вперед. Money forward. Заявил ментор. The adjuster declared. Утром – деньги. In the morning – money. Вечером – стулья или вечером – деньги. In the evening – chairs or in the evening – money. А на другой день утром – стулья. And the next day in the morning – chairs. А может быть. And can be. Сегодня – стулья. Today – chairs. А завтра – деньги. Пытал Остап. And tomorrow – money. Остап tortured. Я же. I. Дуся. Дуся. Человек измученный. The person exhausted. Такие условия душа не принимает. Such conditions of a shower does not accept. Но ведь я. But after all I. Сказал Остап. Остап old. Только завтра получу деньги по телеграфу. Only tomorrow I will receive money on telegraph. Тогда и разговаривать будем. Then we will talk. Заключил упрямый монтер. The stubborn adjuster concluded. А пока. For now. Дуся. Does ya. Счастливо оставаться у источника. Keep well at a source. А я пошел. У меня с прессом работы много. And I went. At me is with a work press much. Симбиевич за глотку берет. Симбиевич takes for a throat. Сил не хватает. Forces does not suffice. А одним нарзаном разве проживешь? And one Narzani unless you will live? И Мечников. And Мешников. Великолепно освещенный солнцем. Perfectly shined with the sun. Удалился. Was removed. Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. Остап strictly looked at Hillite Matveevich. Время. Time. Сказал он. He told. Которое мы имеем. Which we have. Это деньги. These are money. Которых мы не имеем. Which we have number. Киса. Pussycat. Мы должны делать карьеру. We should do career. 150 тысяч рублей и 00 копеек лежат перед нами. 150,000 rubles and a 00 of kopecks lie before us. Нужно только 20 рублей. Only 20 rubles are necessary. Чтобы сокровище стало нашим. That the treasure became ours. Тут не надо брезговать никакими средствами. Here it is not necessary to disdain any means. Пан или пропал. The sir or was gone. Выбираю пана. I choose the sir. Хотя он и явный поляк. Though it and obvious Pole. Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова. Остап thoughtfully bypassed Vorobyaninov's circle. Снимите пиджак. Remove a jacket. Предводитель. Leader. Поживее. More vividly. Сказал он неожиданно. He told unexpectedly. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак. Остап accepted a jacket from the surprised Hillite Matveevich's hands. Бросил его на землю и принялся топтать пыльными штиблетами. Threw it down to the ground and began to trample down dusty. Штиблетами. Что вы делаете? Завопил Воробьянинов. What do you do? Vorobyaninov began to yell. Этот пиджак я ношу уже 15 лет. I wear this jacket 15 years. И он все как новый. And it all as new. Не волнуйтесь. Он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Do not worry. It will not be soon as new. Give a hat. Now strew trousers with a dust and irrigate their narzani. Живо. Vividly. Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. Hillite Matveevich in some minutes became dirty before disgust. Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом. Now you ripened and got full possibility to earn money honest work. Что же я должен делать? Слезливо спросил Воробьянинов. What should I do? It is tearful Vorobyaninov asked. Французский язык знаете? French no. Надеюсь. I hope. Очень плохо. Very badly. В пределах гимназического курса. Within a gymnasia course. ГМ. Придется орудовать в этих пределах. It is necessary to boss in these limits. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу, господа? You can tell in French the following phrase, misters. Я не ел 6 дней. I did not eat 6 days. Monsieur. Monsieur. Начал Ипполит Матвеевич. There began Hillite Matveevich. Запинаясь. Faltering. Monsieur. Monsieur. ГМ. ГМ. Жене? Not. Что ли? That. Жене манш па. Шесть? Not. Манш. Па. Six. Как оно? Йен? As it. Йен? Де? Труа. Троз. Катер. boat. Sink. Sits. Sits. Жур. Sink. Sits. Sits. Жур. Значит. Means. Жни манш па сис жур. Not. Манш. Па. Сис жур. Ну и произношение у вас. Well, and a pronunciation at you. Киса. Впрочем. Pussycat. However. Что от нищего требовать? Конечно. That from the beggar to demand. Certainly. Нищий в европейской России говорит по-французски хуже. The beggar in the European Russia speaks French worse. Чем миллиран. Than миллиран. Ну? Well. Кисуля. Кисулия. А в каких пределах вы знаете немецкий язык? And in what limits you know German? Зачем мне это все? Воскликнул Ипполит Матвеевич. Why to me it everything? Ипполит Матвеевич exclaimed. Затем? Then. Сказал Остап Веска. Остап with authority told. Что вы сейчас пойдете к цветнику. That you now will go to flower bed. Станете в тени и будете на французском. Will become in a shadow and will be in French. Немецком и русском языках просить подаяние. German and Russian languages to ask a handout. Упирая на то. Resting on that. Что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. That you the former member of the State Duma from cadet fraction. Весь чистый сбор поступит монтиру Мечникову. All pure collecting on will step to adjuster Мешников. Поняли? Understood? Ипполит Матвеевич преобразился. Ипполит Матвеевич changed. Грудь его выгнулась. His breast you bent. Как дворцовый мост в Ленинграде. As Dvortsovy bridge in Leningrad. Глаза метнули огонь. Eyes through fire. Из ноздрей. And from nostrils. Как показалось Остапу. As it seemed to Ostap. Повалил густой дым. Tumbled down a dense smoke. Усы медленно стали приподниматься. Mustaches slowly began to rise. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сказал великий комбинатор. The great schemer told. Ничуть не испугавшись. At all without having been frightened. Посмотрите на него. Look at it. Не человек. Not person. А какой-то конюк-горбунок. And any fat горбунок. Никогда. Never. Принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич was accepted suddenly. Чревовещать. Никогда Воробьянинов не протягивал руки. Never Воробьянинов stretched hands. Так протяните ноги. So we'll kick the bucket. Старый дуралей. Закричал Остап. Old booby. Остап cried. Вы не протягивали руки. You did not stretch a hand. Не протягивал. Did not stretch. Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. How you will like this alphonsism? 3 months live into my account. 3 месяца я кормлю его. 3 months I feed him. Пою к воспитываю. I give to drink to I bring up. И этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет. And this gigolo becomes now in the third position and declares. Что он? Hi. Довольно? That it. Hi. There is enough. Товарищ, одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и приносите к вечеру 10 рублей. Companion. One or the other. Or you now will go to flower bed and bring by the evening 10 rubles. Или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Or I you automatically eliminate as shareholders concessionaires. Считаю до 5. I consider to 5. Да или нет? Раз. Yes or no? Time. Да. Yes. Пробормотал предводитель. The leader murmured. В таком случае повторите заклинание. In that case repeat a spell. Масье. Monsieur. Жни манш па сие жур. Not. Манш. This па. Жур. Гебен зи мир бите от вас копия кауф дем штюк брод. Джебен. Зи. World to bit. Эт вас копия кауф. That. Штюк. Ford. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. Submit. Что-нибудь. To the former deputy of the State Duma. Еще раз. Once again. Жалостнее. Злостней. Ипполит Матвеевич повторил. Ипполит Матвеевич repeated. Ну? Well. Хорошо. Well. У вас талант к нищенству заложен с детства. At you the talent for a beggary is put since the childhood. Идите. Go. Свиданию источника в полночь. Appointment at a source at midnight. Это? It. Имейте в виду. Keep in mind. Не для романтики. Not for romanticism. А просто. Вечером больше подают. And it is simple. In the evening submit more. А вы? And you? Спросил Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич asked. Куда пойдете? Where we'll go. Обо мне не беспокойтесь. About me do not worry. Я действую. I act. Как всегда. As always. В самом трудном месте. In the most difficult place. Друзья разошлись. Friends dispersed. Остап сбегал в пищебумажную ловчонку. Остап ran in a clerical shop. Купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе. Bought there on the last 10 kopeck coin the Kvitanshchenny book and to about an hour sat on a stone curbstone. Перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. Renumbering receipts and undersigning on each of them. Прежде всего система. First of all system. Бормотал он. He muttered. Каждая общественная копейка должна быть учтена. Each public kopeck should be considered. Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге. The great schemer moved a shooting step on the mountain road. Ведущий вокруг Машука к месту дуэля Лермонтова с Мартыновым. The leader round Mashuk to a place of duel of Lermontov with Martynov. Мимо санаториев и домов отдыха. By sanatoria and rest houses. Обгоняемый автобусами и параконными экипажами. Overtaken by buses and two horse crews. Остап вышел к провалу. Остап left to the failure. Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. The small gallery cut in the rock conducted in a cone-shaped failure. Галерея кончалась балкончиком. The gallery came to an end a balcony. Стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Standing on which it was possible to see a puddle of malachite fetid liquid at the bottom of the failure. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска. This failure is considered site of Pyatigorsk. И поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. And consequently in a day it is visited by considerable number of excursions and loner tourists. Остап сразу же выяснил. Остап found out at once. Что провал для человека. That the failure for the person. Лишенного предрассудков. Deprived of prejudices. Может явиться доходной статьей. Can be a revenue. Удивительное дело. Surprising business. Размышлял Остап. Остап reflected. Как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал. As the city did not guess still to take 10 kopeck coins for an entrance in the failure. Это. It. Кажется. It seems. Единственное место. Unique place. Куда пятигорцы пускают туристов без денег. Where five mountaineers start up tourists without money. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города. I will destroy this shameful spot on reputation of the city. Я исправлю досадное упущение. I will correct annoying omission. И Остап поступил так. And Остап arrived so. Как подсказывал ему разум. As prompted it reason. Здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Healthy instinct and the created situation. Он остановился у входа в провал и. It stopped at an entrance in the failure and. Трепля в руках квитанционную книжку. Fraying in hands the Kvitanshchenny book. Время от времени вскрикивал. From time to time screamed. Приобретайте билеты. Get tickets. Граждане. 10 копеек. Дети и красноармейцу бесплатно. Студентам. 5 копеек. Нечленам профсоюза. 30 копеек. Остап бил наверняка. Citizens. 10 kopecks. Children and Red Army men free of charge. To students. 5 kopecks. Not to members of trade union, 30 kopecks. Остап was sure of the aim. Пятигорцы в провал не ходили. Five mountaineers did not go to the failure. А советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. And from the Soviet tourist to tear off 10 kopecks for an entrance somewhere did not represent the slightest work. Часам к пяти набралось уже рублей 6. To hours to 5 it was gathered already rubles 6. Помогли не члены Союза. Members of the union helped not. Которых в Пятигорске было множество. Which in Pyatigorsk there was a set. Все доверчиво отдавали свои гривенники. All trustfully gave the 10 kopeck coins. И один румяный турист. And one ruddy tourist. Завидя Остапа. Having got Остап. Сказал жене торжествующе. Told to the wife triumphantly. Видишь? You see. Танюша. Танюша. Что я тебе вчера говорил, а ты говорила. What I spoke yesterday to you. And you spoke. что за вход в провал платить не нужно. That in the failure it is not necessary to pay for an entrance. Не может быть. Cannot be. Правда? However, товарищ, companion, совершеннейшая правда, the absolute truth, подтвердил Остап. Остап confirmed. Этого быть не может. It cannot be. Чтобы не брать за вход. Not to take for an entrance. Членам профсоюза 10 копеек и не членам профсоюза 30 копеек. To members of trade union 10 копеек and not to members of trade union 30 копеек. Перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Before evening excursion of the Kharkov militiamen approached on the failure on two rulers. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом. Остап was frightened and wanted was to pretend to be the innocent tourist. Но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора. But militiamen so shy crowded round the great schemer, что пути к отступлению не было. That a way to retreat was not. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом. Therefore Остап cried quite firm voice. Членам профсоюза 10 копеек. To members of trade union 10 копеек. Но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, but as representatives of militia can be equated to students and children, то с них по 5 копеек, that from them on 5 копеек. Милиционеры заплатили, militiamen paid, деликатно осведомившись, having delicately inquired, с какой целью взимаются пятаки. 5 копеек coins are for what purpose raised? С целью капитального ремонта провала. For the purpose of major maintenance of the failure. Дерзко ответил Остап. Остап defiantly answered. Чтоб не слишком провалился. That not too failed. В то время как великий комбинатор ловко торговал видом по малахитовую лужу. While the great schemer dexterously traded in a type of a pa amalekite pool. Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich. Сгорбясь и погрязая в стыде, сгорбясь. And wallowing in shame. Стоял под акацией и stood under an acacia and, не глядя на гуляющих, without looking on walking, жевал три врученных ему фразы, chewed three phrases handed over to it. Мсье, monsieur, жениман шпа, гебен зи мир битти, подайте что-нибудь депутату Государственной Думы. Not, манш, па, гебен зи, world to bit. Submit something to the deputy of the state Duma. Подавали не то чтобы мало. Submitted not that that a little. Но как-то не весело. But it is somehow gloomy. Однако, however, играя на чистом парижском произношении слова манш и волнуя душебедственным положением бывшего члена Госдумы, playing on a clear Parisian pronunciation the word man's and exciting smother a distress of the former member of the state Duma, удалось нахватать медиков рубля на три. It was possible to pick up ruble copper coins on three. Под ногами гуляющих трещал гравий. Under feet of the walking gravel cracked. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса. The orchestra with small breaks executed Strauss. Брамса и Грига. Brahms and Grieg. Светлая толпа. Light crowd. Ля печа. Murmuring. Катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Slid by the old leader and came back. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами. Lermontov's shadow invisibly soared over citizens. Вкушавшими мацани на веранде буфета. Tasting yogurts on a buffet veranda. Пахло одеколоном и нарзанными газами. Smelled as cologne and narzani gases. Подайте бывшему члену Государственной Думы. Submit to the former member of the State Duma. Бормотал предводитель. The leader muttered. Скажите. Tell. Вы в самом деле были членом Государственной Думы? Раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. You really were the member of the State Duma? It was distributed over Hilite Matveevich's ear. И вы действительно ходили на заседания? Ах, ах, высокий класс. And you really went on meetings? Ah, ah. High class. Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Hilite Matveevich raised the face and measurement. Перед ним прыгал. Before it jumped. Как воробышек. As воробышка. Толстенький Авесалом Владимирович Изнуренков. Толстенький Авесал Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый ладзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой скоркой. It replaced a brownish ладзинский suit with a white jacket and gray drawers with a playful sparkle. Он был необычайно оживленный, иной раз подскакивал вершков на пять от земли. It was extraordinary brisk and sometimes jumped up vershocks on five from the earth. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами. Ипполит Матвеевич Изнуренков did not recognize and continued to bombard it with questions. Скажите, tell, вы в самом деле видели Радзянка, Пуришкевич? You really saw Радзянку? Пуришкевич. В самом деле. Really. Был лысый. Ах, ах, какая тема, высокий класс. Was bald? Ah, ah. What subject? High class. Продолжая вертеться. Continuing to spin. Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю 3 рубля и убежал. Изнуренков put to the become puzzled leader 3 rubles and escaped. Но долго еще в цветнике мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев всыпалось. But long in flower bed its толстенькие thighs flashed and nearly from trees was strewed. Ах, ах, не пой. Ah, ah, do not sing. Красавица. Beauty. При мне ты песни Грузии печальной. Ах, ах, напоминают мне о ней иную жизни берег дальний. At me you songs of Georgia sad. Ah, ah, they remind me other life and the coast distant. Точь, ах. Ах, а поутру она вновь улыбалась, высокий класс. Ah, ah, and in the morning she smiled again. High class. Точка. Ипполит Матвеевич продолжал стоять. Ипполит Матвеевич continued to stand. Обратив глаза к земле. Having turned eyes to the earth. И напрасно так стоял он. And in vain, so there was it. Он не видел многого. He did not see much. В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина. In a wonderful gloom of Pyatigorsk night on avenues of park walked Elek Shukin, волоча за собой покорного, dragging for itself obedient, примирившегося с нею Эрнеста Павловича, Ernest Pavlovich who has reconciled with it. Поездка на кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. The trip on acidic waters was the last chord in heavy fight against Vanderbilt's daughter. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова. The proud American with the entertaining purpose left recently an own yacht on the Sandwich Islands. Хо-хо. Раздавалось в ночной тише. Ho-ho, it was distributed in the silence of the night. Знаменито. It is well known. Эрнестуля, КРР Расата. Ernest Chulia, КРР Risotto. В буфете. In buffet. Освещенном лампами. Shined with lamps. Сидел голубой воришка Альхин со своей супругой Сашхин. Blue pilferer Alkin with the spouse Sashkin sat. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Cheeks to its paprезни were decorated with the Nikolaev semi-whiskers. Альхин застенчиво ел шашлык по-карски. Alkin timidly ate a shish kebab on-karski. Запивая его кахетинским номер 2. Washing down it with kakinski number 2. А Сашхин. And Sashkin. Поглаживая бакенбарды. Stroking whiskers. Ждала заказанной осетрины. Waited some the ordered sturgeon. После ликвидации второго дома Собеса, было продано все. After elimination of the second house of social security, all was sold. Включая даже туальдиноровый колпак повара и лозунг. Тщательно пережевывая пищу. Including even a туальдинорвый cap of the cook and the slogan, carefully chewing food. Ты помогаешь обществу. Альхин решил отдохнуть и поразвлечься. You help society. Alkin decided to have a rest and take a fun. Сама судьба хранила этого сытого жулика. The destiny stored this full swindler. Он собирался в этот день поехать в провал. It was going to go this day to the failure. Но не успел. But was not in time. Это спасло его. Остап выдаил бы из робкого завхоза никак не меньше 30 рублей. It rescued it. Остап would milk dry from the shy supply manager in any way less than 30 rubles. Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда. Ипполит Матвеевич shaved to a source only then. Когда музыканты складывали свои пюпитры. When musicians put the lecterns. Праздничная публика расходилась, и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. The festive public dispersed and only enamored couples strenuously breathed in lean avenues of flower bed. Сколько насбирали? Спросил Остап. How many? Насбирали. Остап asked. Когда согбенная фигура предводителя появилась у источника. When the sogbenny figure of the leader appeared at a source. 7 rubles 29 copeks. 7 rubles 29 copeks. 3 рубля бумажкой. 3 rubles piece of paper. Остальные – медь и немного серебра. The others – copper and is a little silver. Для первой гастроли дивно. Ставка ответственного работника. Вы меня умиляете. For the first tour it is marvelous. Rate of the ranking officer. You touch me. Киса. Ну какой дурак дал вам 3 рубля? Pussycat. But what fool gave you 3 rubles? Хотел бы я знать. Может быть. I would like the nobility. Perhaps. Вы сдачи давали. You gave delivery. Изнуренков дал. Изнуренков gave. Да не может быть. А веселом? Ишь ты. Yes, cannot be. A vessel? See you. Шарик, куда закатился? Вы с ним говорили. Ах. Ball. Where it was gone. You with it spoke. Ah. Он вас не узнал. He did not recognize you. Расспрашивал о Государственной Думе. Смеялся. Asked on the State Duma. Laughed. Вот видите. Here see. Предводитель. Leader. Нищим быть не так-то уж плохо. The beggar to be not so it is bad. Особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса. А вы еще кабинились. Especially at moderate education and weak voice training. And you still. Кабинились. Лорда-хранителя печати ломали. Ну? The Lord Privy Seal broke. Well. Кисочка. Кисочка. И я провел время недаром. And I spent time not without reason. 15 рублей. 15 rubles. Как 1 копейка. As 1 copeck. Итого, хватит. Total will suffice. На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил 2 стула. For other morning the adjuster received money and dragged 2 chairs in the evening. Третий стул. Third chair. По его словам, according to him, взять было никак невозможно. It was impossible to take in any way. На нем звуковое оформление играло в карты. On its sound registration played cards. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука. For bigger safety friends got almost on Mashuk's top. Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Below Пятигорск was shown with strong immovable fires. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. Below Pyatigorsk Plokhonky Sparks designated a village Gorye-Shvadsky. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. On the horizon by 2 parallel dashed lines it was put out because of the mountain Kislovodsk. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы. Остап looked in the star sky and took out flat nose pliers known already from a pocket. Глава 37. Зеленый мыс. Chapter 37. Cape Verde. Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на зеленом мысу под большой пальмой. Engineer Brunt sat on a stone veranda of giving on the green cape under a big palm tree. На крахмаленные листья, которые бросали острые узкие тени на бритый затылок инженера. Which starched leaves threw sharp and narrow shadows on a smooth-faced nape of the engineer. На белую его рубашку и на гампсовский стул из гарнитуры генеральши Поповой. On its white shirt and on a gampsovsky chair from set. Генеральша. Попова. На котором томился инженер. On which the engineer pined. Дожидаясь обеда. Waiting a dinner. Брунс вытянул толстые, Брунс. Extended thick. Наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул. Ball clips a tubule and a voice playful. Карапуза. Stretched. Муу-усик. Mewet short mustache. Дача молчала. Giving was silent. Тропическая флора ластилась к инженеру. The tropical flora made up to the engineer. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Cactuses stretched to it the echinoid mittens. Драцены гремели листьями. Dragon trees rattled leaves. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Bananas and sagavy palm trees drove away flies from a bald head of the engineer. Розы. Roses. Обвивающие веранду. Twisting a veranda. падали к его сандалиям. Fell to its sandals. Но все было тщетно. But everything was vain. Брунс хотел обедать. Брунс. Wanted to have dinner. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту. It is angry looked at Anacreus Bay. На далекий мысик Батума и певуче призывал. On far. Мысик. Батума and melodiously called. Му-у-у-усик. Му-у-у-усик. Mew at short mustache. Mew at that short mustache. Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. In damp subtropical air the sound quickly faded. Ответа не было. The answer was not. Брунс представил себе большого коричневого гуся со шипящей жирной кожей и... Брунс. Imagined a big brown goose with hissing fat skin and... Не в силах сдержать себя. Not in forces to constrain itself. Завопил. Began to yell. Мусик. Готов гусик. Music. It is ready. Гусик. Андрей Михайлович. Закричал женский голос из комнаты. Андрей Миклович. The female voice from the room cried. Не морочь мне голову. Do not take me for a ride. Инженер. Engineer. Свернувший уже привычные губы в трубочку. Curtailed already habitual lips in a tubule. Немедленно ответил. Immediately answered. Мусик. Ты не жалеешь своего маленького мужика. Music. You do not feel sorry for the small man. Пошел вон. Get out. Обжора. Ответили из комнаты. Glutton. Answered from a room. Но инженер не покорился. But the engineer did not obey. Он собрался было продолжать вызовы гусика. It gathered was to continue calls. Гусико, которые он безуспешно вел уже два часа. Which he unsuccessfully conducted 2 hours. Но неожиданный шорох заставил его обернуться. But unexpected rustle forced it to turn back. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке. Black and green bamboo thickets left the person in a fragmentary dark blue косоворотка. Опоясанный потертым витым шнурком и густыми кистями. Surrounded with a shabby twisted lace. Dense brushes. И в затертых полосатых брюках. And in the rubbed clean striped trousers. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. On a kind face of the stranger the shaggy small beard puffed up. В руках он держал пиджак. In hands it held a jacket. Человек приблизился и спросил приятным голосом. The person came nearer and asked a pleasant voice. Где здесь находится инженер Брунс? Where there is engineer Bruns. Я инженер Брунс. I am an engineer Bruns. Сказал заклинатель гусика неожиданным басом. The exorcist. Гусика. An unexpected bass told. Чем могу? Then I can. Человек молча повалился на колени. The person silently it was tumbled down on knees. Это был отец Федор. It was father Fyodor. Вы с ума сошли, воскликнул инженер. You became crazy, the engineer exclaimed. Вскакивая. Jumping. Встаньте. Rise. Пожалуйста. Please. Не встану. I will not rise. Ответил отец Федор. Father Fyodor answered. Водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. Driving the head for the engineer and looking at it clear eyes. Встаньте. Rise. Не встану. I will not rise. И отец Федор осторожно. And Father Fyodor carefully. Чтобы не было больно. That it was not sick. Стал постукивать головой о гравий. Began to tap with the head about gravel. Мусик. Иди сюда, закричал испуганный инженер. Music. Go here, the scared engineer cried. Смотри. Look. Что делается? That becomes. Встаньте. Rise. Я вас прошу. I ask you. Ну? Well. Умоляю вас. I beg you. Не встану. I will not rise. Повторил отец Федор. Father Fyodor repeated. На веранду выбежала мусик. On a veranda ran out music. Тонко разбиравшийся в интонациях мужа. It is thin understanding intonations of the husband. Завидев даму. Having caught sight of the lady. Отец Федор. Father Fyodor. Не поднимаясь с колен. Without rising from knees. Проворно переполз поближе к ней. Quickly crept closer to it. Поклонился в ноги и зачастил. Bowed down and became constant visitor. На вас? On you. Матушка. Mother. На вас? On you. Голубушка. My dear. На вас упываю. For you, I hope. Тогда инженер Брунс покраснел. Then engineer Bruns reddened. Схватил просителя под мышки и... Seized the applicant under mice and... Натужать. Натужать. Поднял его. Lifted it. чтобы поставить на ноги. To put on feet. Но отец Федор схитрил и поджал ноги. But Father Fyodor used cunning and drew in feet. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло. Гампсовское. Indignant Bruns dragged the strange guest in a corner and violently planted it in a semi-chair. Гамсовский. Отнюдь не из Воробьяниновского особняка. At all from a Воробьяниновский mansion. Но из гостиной генеральши Поповой. But from a drawing room. Генеральши. Попова. Не смею. I do not dare. Забормотал отец Федор, забормотал. Father Fyodor. Кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника. Putting on knees a jacket smelling slightly of kerosene of the baker. Не осмеливаясь сидеть в присутствии высокопоставленных особ. I do not dare to sit in the presence of the high-ranking persons. И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. And Father Fyodor made attempt again to fall on knees. Инженер с печальным криком придержал отца Федор за плечи. The engineer with sad shout held Father Fyodor for shoulders. Мусик. Music. Сказал он. He told. Тяжело дыша. Panting. Поговори с этим гражданином. Talk to this citizen. Тут какое-то недоразумение. Hear any misunderstanding. Мусик сразу взяла деловой тон. Music at once took business tone. В моем доме. In my house. Сказала она грозно. She told terribly. Пожалуйста. Please. Не становитесь ни на какие колени. Do not become on any knees. Голубушка. Умилился отец Федор. My dear. Father Fyodor be touched. Матушка. Mother. Никакая я вам не матушка. Any I to you not mother. Что вам угодно. What it is necessary for you. Поп залопотал что-то непонятное. Priest. Залопотал. Something unclear. Но. But. Видно. It is visible. Умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять. The touching. Only after long inquiries it was possible to understand. Что он как особой милости просит продать ему гарнитур из 12 стульев. That he as to special favor asks to sell it set from 12 chairs. На одном из которых он в настоящий момент сидит. On one of which he at the moment sits. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора. The engineer from surprise let go shoulders of Father Fyodor. Который немедленно бухнулся на колени и стал по черепашьи гоняться за инженером. Which immediately fell heavily on knees and began on, turtle to chase the engineer. Почему? Why? Кричал инженер. The engineer shouted. Увертываясь от длинных рук отца Федора. Dodging from long hands of Father Fyodor. Почему я должен продать свои стулья? Сколько вы не бухаетесь на колени? Why I should sell the chairs? How many you fall heavily on knees? Я ничего не могу понять. I can understand nothing. Да ведь это мои стулья. Yes, after all, it is my chairs. Простонал отец Федор. Father Fyodor moaned. То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик. That is how it is yours? From where yours? From mind you went bummy? Music. Теперь для меня все ясно. Это явный псих. Now everything is clear for me. This is the obvious loony. Мои. Mine. Униженно твердил отец Федор. Father Fyodor low went on. Что ж. Well. По-вашему. In your opinion. Я у вас их украл? Вскипел инженер. I at you stole them. The engineer boiled. Украл? Слышишь? Stole. You hear? Мусик. Это какой-то шантаж. Music. It is any blackmail. Не боже мой. My God. Шепнул отец Федор. Father Fyodor whispered. Если я их у вас украл. If I at you stole them. То требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума. Слышишь? That demand court and do not arrange in my house. Пандемониума. You hear? Мусик. До чего доходит наухальство? Music. What the impudence reaches. Пообедать не дадут по-человечески. Let's have dinner properly. Нет. No. Отец Федор не хотел требовать свои стулья судом. Father Fyodor did not want to demand the chairs court. Отнюдь. By no means. Он знал. He knew. Что инженер Брунс не крал у него стульев. That engineer Bruns did not steal from it chairs. А нет, у него и в мыслях этого не было. About is not present. At it and in thoughts of it was not. Но эти стулья все так и до революции принадлежали ему. But these chairs, after all, before revolution belonged to it. Отцу Федору? to father Fyodor. И они бесконечно дороги его жене. And they are infinitely expensive to his wife. Умирающий сейчас в Воронеже. Dying now in Voronezh. Исполняя ее волю. Executing her will. А никак не по собственной дерзости он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунцу. And in any way on own impudence he dared to learn a sight of chairs and to be to citizen Brunsu. Отец Федор не просит подаяния. Father Fyodor does not ask a handout. А нет, он достаточно обеспечен, небольшой свечной заводик в Самаре. About is not present. It is rather provided, small candle. Заводик. In Samara. Чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. To charm the last minutes wives by purchase of old chairs. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей 20. He is ready not to stint and pay 20 for all set of rubles. Что? Крикнул инженер багровея. What? The engineer shouted flushing. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур, мусик, ты слышишь? Это все-таки псих, ей-богу. 20 rubles? For fine Gosney set? Music. You hear? It after all loony. Really. Псих. Loony. Я не псих. I am not a loony. А единственно выполняя волю пославшей мя жены. And only carrying out will sent. Мя. Wives. А чей черт? About H lines. Сказал инженер. The engineer told. Опять ползать начал, мусик. Он опять ползает. Again started to creep. Music. He again creeps. Назначьте же цену. Appoint the price. Стенал отец Федор. Father Fyodor groaned. Осмотрительно биясь головой о ствол араукарии. Circumspectly. Биясь. The head about an араукария drunk. Не портите дерево. Do not spoil a tree. Чудак вы человек, мусик. Odd fellow you person. Music. Он. It. Кажется. It seems. Не псих. Not loony. Просто. Simply. Как видно. Apparently. Расстроен человек болезнью жены. The person is upset with an illness of the wife. Продать ему разве стулья? To sell it and less chairs. А? Отвяжется. And? Will get rid. А? А то он лоб разобьет. And? And it the forehead will break that. А мы на чем сидеть будем? Спросила мусик. And we on what will sit? Asked music. Двоеточие. Купим другие. Let's buy others. Это за 20 рублей. It for 20 rubles? За 20 я. For 20 I. Положим. Let's put. Не продам. I will not sell. Положим. Let's put. Не продам я и за 200, а за 250 продам. I will not sell and for 200. And for 250 I will sell. Ответом послужил страшный удар головой о драцену. The answer the crushing blow as the head about a dragon tree served. Ну? Well. Мусик. Music. Это мне уже надоело. It already bothered me. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. The engineer resolutely approached to father Fyodor and began to dictate the ultimatum. Во-первых. First. Отойдите от пальмы не менее чем на три шага. Во-вторых. Depart from a palm tree not less than on three steps. Secondly. Немедленно встаньте. Immediately rise. В-третьих. Thirdly. Мебель я продам за 250 рублей. I will sell furniture for 250 rubles. Не меньше. It is not less. Не корысти ради. Not self-interest for the sake of. Пропел отец Федор. Father Fyodor sang. А токма во исполнение воли больной жены. And. Токма. In response to will of the sick wife. Ну? Well. Милый. Darling. Моя жена тоже больна. My wife too is sick. Правда? However. Мусик. Music. У тебя легкие не в порядке, но я не требую на этом основании. You have lungs not as it should be. But I do not demand on this basis. Чтобы вы. Ну? Продали мне? That you. Well. Sold to me. Положим. Let's put. Ваш пиджак за 30 копеек. Your jacket for 30 copecks. Возьмите даром, воскликнул отец Федор. Take for nothing. Father Fyodor exclaimed. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал. The engineer it is angry waved a hand and cold told. Вы ваши шутки бросьте. You your jokes throw. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. In any reasonings I am not started up anymore. Стулья оценены мною в 250 рублей. Chairs are estimated by me at 250 rubles. И я не уступлю ни копейки. And I will not concede copecks. 50. 50. Предложил отец Фёдор. Father Fyodor offered. Music, сказал инженер. Music, the engineer told. Позови Багратиона. Call Bagration. Пусть проводят гражданина. Let leads the citizen. Не корысти ради. Not self-interest for the sake of. Багратион. Bagration. Отец Фёдор в страхе бежал. Father Fyodor in fear ran. А инженер пошел в столовую и сел за гусака. And the engineer went to a dining room and sat down for. Гусака, любимая птица, произвела на Брунса благотворное действие. The favorite bird made salutary action on Brunsa. Он начал успокаиваться. He started to calm down. В тот момент. At that moment. Когда инженер. When engineer. Обмотав косточку папиросной бумагой. Having wound a stone with a tissue paper. Поднес гусиную ножку к розовому рту. Brought a goose leg to a pink mouth. В окне появилось умоляющее лицо отца Фёдора. In a window there was a begging person of Father Fyodor. Не корысти ради. Not self-interest for the sake of. Сказал мягкий голос. The soft voice told. 55 рублей. 55 rubles. Инженер. Engineer. Не оглядываясь. Without looking back. Зарычал. Began to roar. Отец Фёдор исчез. Father Fyodor disappeared. Весь день потом фигура отца Фёдора мелькала во всех концах дачи. All day then the figure of Father Fyodor flashed in all ends of giving. То выбегала она из тени криптомерии. That it from the shadow of Cryptomeria ran out. То возникала она в мандариновой роще. That was it in a mandarinovy grove. То перелетала через черный двор и. That flew through a backyard and. Трепеща. Trembling. Уносилась к ботаническому саду. It was carried away to the botanical garden. Инженер весь день призывал мусика. The engineer called all day music. Жаловался на психа и па головную боль. Complained of the loony and a pa a headache. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Фёдора. In the calm darkness the voice of Father Fyodor from time to time was distributed. 138, кричал он откуда-то с неба. 138. He shouted from where from the sky. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова. And in a minute its voice came from Dumbasov's giving. 141. 141. Предлагал отец Фёдор. Father Fyodor offered. Не корысти ради. Not self-interest for the sake of. Господин Брунс. Mr. Bruns. А токма. And. Токма. Наконец. At last. Инженер не выдержал. The engineer did not sustain. Вышел на середину веранды и. Left on the middle of a veranda and. Вглядываясь в темноту. Peering into darkness. Начал размеренно кричать. Started to shout measuredly. Черт с вами. 200 рублей. Только отвяжитесь. The devil with you. 200 rubles. Only get rid. Послышались шорох потревоженных бамбуков. Were heard rustle disturbed. Бамбуков. Тихий стон и ударяющиеся шаги. Low moan and hitting steps. Потом все смолкло. Then everything ceased. В заливе барахтались звезды. Stars floundered in the gulf. Светляки догоняли отца Фёдора. Svetlyaki caught up with Father Fyodor. Кружились вокруг головы. Were turned round the head. Обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. Pouring over the person at greenish medical light. Ну и гусики теперь пошли. Well and. Гусики. Now went. Пробормотал инженер. The engineer murmured. Входя в комнаты. Entering into rooms. Между тем отец Фёдор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Meanwhile Father Fyodor flied in the last bus along the sea coast to Batum. Под самым боком. Under the side. Со звуком перелистываемой книги. With a sound of the looked through book. Набегал легкий прибой. Ran an easy surf. Ветер ударял по лицу. The wind hit on a face. И автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов. And the automobile siren was answered by meow of jackals. В этот же вечер отец Фёдор отправил в город. Н. Жене своей Катерине Александровне такую телеграмму. The same evening Father Fyodor sent to N city to the wife the Katerina Alexandrovna such telegram. Товар нашел, вышли 230 телеграфом, продай что хочешь, Федя. The goods found left by 230 telegraph, sell that you want. Федя два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи. Two days it enthusiastically loafed at Brunsovy giving. издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками. From afar exchanged bows with music and even from time to time disclosed tropical distances shouts. Не корысти ради, not self-interest for the sake of, а токма волю пославшей мя супруги, and токма will sent мя spouses. На третий день деньги были получены случайной телеграммой. For the third day money was received with a desperate telegram. Продала все, осталось без одной копейки целую и жду Евстигнеев, все обедают котя. Sold everything remained without one copeck whole and I wait Евстигнеев everything Katya has dinner. Отец Федор пересчитал деньги. Father Fyodor counted money. Истово перекрестился. Devoutly crossed. Нанял фургон и поехал на Зеленый мыс. Employed a van and went to Cape Verde. Погода была сумрачная. Weather was gloomy. С турецкой границы ветер нагонял тучи. From Turkish border the wind made up for clouds. Чорох курился. Корок was smoked. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. The blue layer in the sky all decreased. Шторм доходил до 6 баллов. The storm reached 6 points. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. It was forbidden to bathe and put to sea by boats. Гул и гром стояли над Батумом. The rumble and thunder were above Batum. Шторм тряс берега. The storm shook coast. Достигши дачи инженера Брунса. Having reached giving the engineer Brunsa. Отец Федор велел возниться от жарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью. Father Fyodor ordered in. Башлыке. To wait to the Edsrian driver and went behind furniture. Принес деньги я. I brought money. Сказал отец Федор. Father Fyodor told. Уступили бы малость. Would concede a little. Мусик. Music. Застонал инженер. The engineer moaned. Я не могу больше. I cannot more. Да нет. Well. Я деньги принес. I brought money. Заторопился отец Федор. Father Fyodor began to bustle. 200 рублей. 200 rubles. Как вы говорили. As you spoke. Мусик. Возьми у него деньги. Дай ему стулья. Music. Take from it money. Give it chairs. И пусть сделает все это поскорее. And let will make all this somewhat quicker. У меня мигрень. I have a migraine. Цель всей жизни была достигнута. The purpose of all life was reached. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Candle. Заводик. In Samara itself climbed in hands. Бриллианты сыпались в карманы. Brilliants were strewed to pockets. Как семечки. As sunflower seeds. 12 стульев один за другим были погружены в фургон. 12 chairs were one by one shipped in a van. Они очень походили на воробьяниновские. They very much resembled on Воробьяниновские. С той только разницей. With that only difference. Что обивка их была не ситцевая. That their upholstery was not brind. В цветочках. In florets. А репсовая. And wrap. Синяя в розовую полосочку. Dark blue in a pink stripe. Нетерпение охватывало отца Федора. The impatience covered Father Fyodor. Под полой у него завитой шнурок был заткнут топорик. Under hollow at it for a twisted lace the hatchet was stopped up. Отец Федор сел рядом с кучером и... Father Fyodor sat down near the driver and... Поминутно оглядываясь на стулья... Constantly looking back at chairs. Выехал к Батуму. Left to Batum. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз. Vigorous horses brought Father Fyodor and his treasures down. На шоссейную дорогу. On a highway. Мимо ресторанчика «Финал». By small restaurant ending. По бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер. On bamboo tables and which arbors the wind walked. Мимо туннеля. By the tunnel. Проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута. Oil route swallowing the last tanks. Мимо фотографа. By the photographer. Лишенного в этот хмурый денек обычной своей клиентуры. Deprived this gloomy day of usual clientele. Мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самую линию прибоя. By a sign «Батуми Botanical Garden» also entailed not too quickly over the line of a surf. В том месте. In that place. Где дорога соприкасалась с массивами. Where the road adjoined to massifs. Отца Федора обдавало соляными брызгами. Father Fyodor doused salty splashes. Отбитые массивами от берега. Beaten off by massifs from the coast. Волны оборачивались гейзерами. Waves turned around geysers. поднимались к небу и медленно опадали. Rose to the sky and slowly fell down. Толчки и взрывы прибоя накаляли смятенный дух отца Федора. Pushes and explosions of a surf-heated distraught spirit of Father Fyodor. Лошади. Horses. Борясь с ветром. Fighting against a wind. Медленно приближались к Махинджаури. Slowly came nearer to Махинджаури. Куда хватал глаз. Where eyes sufficed. Свистали и пучились мутные зеленые воды. Whistled and пучились. For muddy green waters. До самого Батама трепалась белая пена прибоя. To Batam white foam of a surf frayed. Словно подол нижней юбки. As if hem of a petticoat. Выбившийся из-под платья неряшливой дамочки. The careless young woman beaten out from under a dress. Стой! Закричал вдруг отец Федор вознице. Stop! Father Fyodor to the driver cried suddenly. Стой! Stand. Мусульманин. Muslim. И он. And it. Дрожа и спотыкаясь. Shivering and stumbling. Стал выгружать стулья на пустынный берег. Began to unload chairs on the desert coast. Равнодушный аджарец получил свою пятерку. The indifferent Adsrian received the five. Хлестнул по лошадям и уехал. Lashed on horses and left. А отец Федор. And Father Fyodor. Убедившись. Having convinced. Что вокруг никого нет. That round anybody is not present. Стащил стулья с обрыва на небольшой. Pulled down chairs from break on small. Сухой еще кусок пляжа и вынул топорик. Dry still the piece of a beach also took out a hatchet. Минуту он находился в сомнении. Minute it was in doubt. Не знал. Did not know. С какого стула начать. With what chair to begin. Потом. Then. Словно лунатик. As if sleepwalker. Подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Approached to the third chair and brutally struck with a hatchet on a back. Стул опрокинулся. The chair overturned. Не повредившись. Without having damaged. Ага, крикнул отец Федор. Aha, Father Fyodor shouted. Я-то тебе покажу. I am tea, to you I will show. И он бросился на стул. And it rushed on a chair. Как на живую тварь. As on a live creature. Вмиг стул был изрублен в капусту. In a moment the chair was chopped up in cabbage. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево. Father Fyodor did not hear axe blows about a tree. О репс и о пружины. About rep and about springs. В могучем реве шторма глохли. In a mighty roar of a storm. Глохли, как в войлоке. As in felt. Все посторонние звуки. All extraneous sounds. Ага. Ага. Аго, приговаривал отец Федор. Ага. Ага. А, Father Fyodor sentenced. Рубя с плеча. Acting rashly. Стулья выходили из строя один за другим. Chairs failed one by one. Ярость отца Федора все увеличивалась. Rage of Father Fyodor all increased. Увеличивался и шторм. The storm increased also. Иные волны добирались до самых ног отца Федора. Other waves reached the feet of Father Fyodor. От Батума до Синопа стоял великий шум. From Batum to Sinop there was a great noise. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. The sea raged and broke the rage on each small boat. Пароход Ленин. Steamship Lenin. Чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму. Smoking the two pipes and hard settling on a stern. Подходил к Новороссийску. Approached to Novorossiysk. Шторм вертелся в Черном море. The storm span in the Black Sea. Выбрасывая тысячи тонн и валы на берега Трапезунда. Throwing out to Zyechtani shaft on coast of Trebizond. Ялты. Ялта. Одесса и Констанца. Odessa and Constance. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. Behind silence of Bosporus and Dardanelles the Mediterranean Sea rattled. За Гибралтарским проливом бился Европу Атлантический океан. Beyond the Strait of Gibraltar the Atlantic Ocean fought about Europe. Сердитая вода опоясывала земной шар. Angry water surrounded the globe. А на Батумском берегу стоял отец Федор и... And on the Batumi coast there was Father Fyodor and, обливаясь потом, being dripping with sweat, разрубал последний стул, split the last chair. Через минуту все было кончено. In a minute everything was over. Отчаяние охватило отца Федора. The despair captured Father Fyodor. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, having darted a stunned glance at the mountain heaped up by it of legs, спинок и пружин, backs and springs, Он отступил. It receded. Вода схватила его за ноги. Water seized it by feet. Он рванулся вперед и... It rushed forward and... Вымокший бросился на шоссе. The wetted through rushed on the highway. Большая волна грянулась о то место. The big wave was burst about that place. Где только что стоял отец Федор. Where just there was Father Fyodor. И... And... Катясь назад... Sliding back. Увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Carried away with itself all crippled set. Генеральши. Попова. Отец Федор уже не видел этого. Father Fyodor anymore did not see it. Он брел по шоссе. He went on the highway. Согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Having bent and pressing to a breast a wet fist. Он вошел в Батум. It entered in Batum. Сослепу ничего не видя вокруг. Blindly seeing nothing around. Положение его было самое ужасное. Situation it was the most awful. За 5000 километров от дома. For 5000 kilometers from the house. С 20 рублями в кармане. With 20 rubles in a pocket. Доехать в родной город было положительно невозможно. To reach to the hometown it was positively impossible. Отец Федор миновал турецкий базар. Father Fyodor passed a Turkish market. На котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру кота. On which to it ideal whisper advised to buy powder of the cat. Шелковые чулки и необандеральный сухумский табак. Silk stockings and необандеральный сухуми tobacco. Потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков. It was dragged to the station and got lost in crowd of porters.